Пролог. «Нравится подсматривать, рыжая?» Насмешливый голос Дэна слишком сильно бьет по нервам. «Я и так напряжена. Не собиралась я идти сюда. Не хотела ничего этого видеть, но все вышло, как всегда, наоборот. Нет, никогда не страдала таким. И я уже давно не рыжая», — огрызаюсь я. «А тебе, смотрю, нравится задирать всех подряд. Ничего не меняется». Не спрашиваю, утверждаю, наблюдая, как на скуле Дэна разрастается синяк. И мне бы сказать спасибо, что защитил, но язык не поворачивается. Всегда была врунишкой. Дэн наступает, а я отхожу. От его взгляда становится не по себе. Он смотрит так, что в животе начинает пульсировать. А это плохо. Мы в темном коридоре ночного клуба, но музыка бьет по ушам даже здесь. «Тебя никто не переплюнет во вранье», — отвечаю дерзко, я надеюсь. «И тебя заждались. Иди, а то твоих девок уведут. С кем будешь напряжение снимать?» Бью его, его же словами. «А я уже нашел себе развлечение на сегодня», — рычит Дэн и, сделав два быстрых шага, хватает меня и впечатывает в стену, вжимаясь своим телом. «Отпусти меня, урод!» — шеплю ему в лицо. «Не прикасайся своими грязными ручищами!» «Какая неженка!» — скалится Дэн, медленно склоняясь ко мне. А еще недавно стонала, как та же девка в моих руках. Рука сама дергается и прилетает Дэну по щеке. Звук пощечины заглушает орущая музыка клуба, но вот дикий взгляд Стального заглушить не может. «А вот это-то зря!» — голос Дэна наполняется сталью, а его губы обрушиваются на мои жадным, жалящим поцелуем. Глава первая. «Забирай меня скорей, увози за сто морей, и целуй меня везде, 18 мне уже!» — орет Лика, вбегая в мою комнату и запрыгивает на кровать. «Замолчи!» — сонно кричу я, бросая в сестру подушкой, но она только еще громче начинает, да еще и прыгает на мне. «Мама!» — зову на помощь. Но вместо мамы в комнату влетает маленькая Шила по имени Любовь с кучей шариков и добавляет к крикам Лики: «С днем вождения! С днем вождения! Ува!» «Вы не сестры!» Вылезаю из-под одеяла и смотрю на этих двух ранних пташек. «Вы садистки!» «С днем рождения нас, сестренка!» Лика наваливается сверху и сжимает меня в объятиях, затягивая на кровать хохочущую Любу. «Да. У меня две сестры. Одна моя прямо очень близкая, потому что именно с ней я делила мамин живот целых 8 месяцев. На большее мамуле не хватило. А вторая – самая любимая, потому что любовь и потому что младшенькая принцесса». «Кто меня звал?» – в комнату входит мамуля. «О боже, это же мои дети! Да быть этого не может, что они так выросли! Люба! А ну, быстро сказала своим сестрам, чтобы остановились. Мама не готова к такому». «Мама не готова!» Люба становится на кровати, покачиваясь и все так же не отпуская надувные шарики. И это так смешно, но одновременно и немного грустно. Если Лика только и мчится вперед покорять вершины, творить дичь и строит планы, как мы будем учиться в универе, то я хочу, чтобы все прошло спокойно и мирно. Мама забирается к нам и, схватив за руки, дергает на себя, обнимая. «Мои крошки!» — чмокает нас в макушке. «Ну, мам!» — стонет Лика. «Не нуди, это и мой день тоже!» Мама строго смотрит на Лику, но на губах улыбка. «Обожаю вас!» «И меня!» — Люба обнимает маму сзади за шею и довольно смотрит на нас через плечо. «И пускай отцы у нас разные, но мы все пошли в мамулю, все рыженькие. Настолько, что у нашей рыжины были все периоды взросления. От момента, когда нас дразнили в саду и в начальной школе, и до момента, когда за нами начали бегать мальчишки в старших классах. В какой-то момент я поняла, что не хочу быть рыжей, и месяц назад пошла в салон и перекрасилась. Мама была в шоке, а Лика в восторге. Только дядя Дан посмотрел понимающе, но ничего не сказал. Дядя Дан – наш отчим. Самый лучший мужчина, которого могла встретить наша мама. Ну, не считая дедули, конечно. И самое главное, что дядя Дан сделал нашу маму счастливой, любит ее и ценит. Я тоже мечтаю о такой любви, но даже не могу представить, кого смогу полюбить так. Прекрати, Аля, у тебя будет самый лучший муж, а все, что было, это дурость и подростковый максимализм. Я каждый раз опаздываю. В комнату входят сначала огромные букеты, а потом появляется и голова дяди Дана. Ну, вы можете хотя бы иногда спать чуть дольше, чтобы я успевал вернуться домой. Ворчун, улыбается довольно мама, а мы с Ликой краснеем. Мои старшие принцессы, с днем рождения вас! Дядя Дан вручает нам по букету гортензий, огромных и вкусно пахнущих. Маме розы, а Любе маленькая корзинка пионов. «Папочка!» Люба прыгает на руки дяди Дана и целует его в обе щеки. «Люблю тебя, сокровище!» Довольно произносит дядя Дан и переводит взгляд на нашу троицу, сидящую на кровати. «Аля, тебе пора возвращать свой цвет волос!» Улыбается он. «А то странно смотреть на свой рыжий цветник, когда в нем одна темная роза!» «Дан!» Мама останавливает его, а я только делаю пометку себе, что все же правильно сделала, сменив цвет волос. Так он мне меньше напоминает те моменты, когда меня из-за него дразнил тот, кто заставил вкусить всю горечь унижения и разочарования. «Молчу, моя ягодка», — улыбается он довольно. «Но попки свои поднимайте и марш за стол. Все уже накрыто». «Когда ты успел?» — спрашивает мама, проворно поднимаясь с кровати и чмокает дядю Дана в губы. «Фу, мам, ну не при нас!» — слишком громко возмущается Лика, а мы начинаем смеяться. За столом Лика не успокаивается, расспрашивая, как все будет на празднике. Мама заказала нам ресторан, пригласила друзей и близких. Даже личная дискотека будет у нас, и гулять сегодня можно будет до утра. «Анжелика, радость моя, я все же думаю, что нужно отменить часть вашего праздника». Мама бросает быстрый взгляд на неунимающуюся Лику, и та быстро замолкает. «Мам, а что вы нам подарите?» Вроде и переключает тему сестренку, но для нее помолчать сейчас – это что-то невероятное. «Скажем?» – дядя Дан склоняется к маме, но так, как и всегда, категорично. Мама вся в этом. Она умеет держать секреты, умеет доводить до конца и всегда идет вперед. «Обожаю ее!» «Ну, мам!» – тянет Лика, складывая руки перед собой в молитвенном жесте и смотрит так невинно, что мы снова хохочем. «Моя девочка», — улыбается мама, — «на меня это не действует, а с Любой работает», — обиженно вздыхает Лика. Дядю Дана отвлекает входящее сообщение. Он сначала хмурится, а у меня почему-то по спине бегут мурашки. Как любит говорить мама, в нашей семье у всех женщин слишком хорошо развита интуиция. «Дамы, а у меня новость», — довольно произносит дядя Дан. «Денис возвращается». «Ну, слава богу!» — искренне радуется мама. «Надолго?» «Какой хороший вопрос. И я тоже хочу знать, сколько мне терпеть этого братца, пускай сводного». «Не знаю», — пожимает плечами дядя Дан. «Парни сообщили, что он купил билет на самолет». Мама что-то продолжает спрашивать, а я тихо молюсь, чтобы эти билеты были куплены не на сегодня. «Эй!» — зовет меня Лика тихо. «Все нормально, Аль?» «Конечно», — киваю сестренке, стараясь сделать самый непринужденный вид. «Ты же переболела, да?» — голос Лики подрагивает. «Она одна знает, что со мной происходило после откровений Дениса». «Давно ликусь», — улыбаюсь сестре. Лика кивает, но по глазам вижу, не верит мне. Я и сама себе не верю. Но за 3 года научилась справляться с эмоциями и больше не позволю ему вытирать о себя ноги. Я выросла, стала сильнее, а он просто тот, кто разбил мое сердце. Глава 2. «Скиф, красава! Супер, что позвонил! Как добрался?» Меня в аэропорту встречает борзый Саня, один из парней, с которым я служил в армии. Мы с ним там и сдружились, а в итоге оказалось, что у нас намного больше общего, чем мы могли представить. Даже прошлое наших родаков, и то почти одинаковое. Оглядываюсь вокруг и замечаю знакомую тачку. Понятно, мой батя не изменяет себе. Уже все знает, и это бесит до зубной боли. «Падай, только аккуратно, тачка новая», — Борзый всегда любил понтануться. Батя подарил по возвращению домой. Теперь я могу гонять на гонках и катать тёлок. Не меняешься ты, Борзый, скалюсь я. Ты их и в армию умудрялся катать. Оба ржём, вспоминая нашу веселую службу. А ты только и делал, что дрочил, подкалывает этот дебил. О нет, не унимаюсь я. Слишком многие бывали в тех местах, куда спускал ты. Я на такое не подписывался. Да ясно. Лыбится Борзый, набирая скорость и бодро виляя между машин. И поэтому у тебя мышца, а у меня красотки на члене. Ну так, хмыкаю я и замечаю, что тачка с охраной не отстает от нас. Твои? Уже серьезно спрашивает Борзый. Батины, отвечаю я. Погоняем? Подмигивает он, а у меня сейчас другое на уме. Нет, говорю спокойно. Рули в центр. Знаешь, где ресторан «Парадис»? «А то», — довольно отвечает Борзый, — «но только там сегодня занято, какие-то цыпы днюху отмечают». «Я знаю», — хмыкаю я. «Ну, ни хрена», — присвистывает Саня, — «ты их знаешь?» «К сожалению», — кривлюсь я, — «это мои сводные сестры». «Рыженькие?» — пошло причмокивая, спрашивает Борзый, а я уже жалею, что позвонил именно ему. «Он же тварина любую развести сможет». Хотя мне насрать, я еду только для того, чтобы наказать одну козу. Я ждал этого слишком долго. Борзый, мне насрать, хмыкаю я, замечая во взгляде Сани то, что меня напрягает. Но если батя просечет, что ты обидишь его падчериц, тогда даже твой отец не спасет. Я же тебе вроде говорил, что у этих рыжих дед генерал, так что не для тебя они. Да ладно, отмахивается Борзый, и не таких разводили. Да и тебе что? «Жаль, с другом поделиться», — дергает бровями Саня. «Я помню ту фотку, где вы на выписке твоей мелкой сеструхи были все вместе. Там они уже охуененькие были, а сейчас это им сколько? 18 уже?» «Тормози здесь», — командую я, замечая цветочный. «Зачем?» — спрашивает Саня. «Тормози!» — повышаю голос, и он бьет по тормозам, ловя позади возмущенные звуки клаксонов. «Я сам дальше». А тебе наберу, если что. Скиф, слушай. Саня выходит из машины вместе со мной. Есть толковый замут. Нужно будет пообщаться. Сейчас столько всего есть, на чем можно срубить бабла, но я нашел реальное дело. Не интересует. Отшивая Борзова сразу. Каждый его замут заканчивался для нас очередным пиздецом. Из-за него вместо положенного года мы служили полтора. Да ты не спеши с ответом, Дэн. Саня умеет убеждать, но не сегодня. Борзый не интересует, уже давлю голосом. Я здесь ненадолго. Поздравлю счастливую семью и умотаю обратно. Да что тебе там делать в этом Питере? Спрашивает Борзый. У нас здесь всегда веселее, да и тёлочки покруче будут. Сань, хмыкаю я, если я захочу себе тёлочку, я её найду. Мне иногда кажется, что ты ненормальный, Скиф. Ржет Саня. «В общем, набирай, если передумаешь. И цыпам своим привет передавай. Люблю рыженьких», добавляет Саня, прыгая в тачку и газуя с места. Смотрю ему вслед, а у самого скулы сводит от его слов. Любит он рыженьких. Обломишься. «Ну, здоров, пропажа!» За спиной звучит басистый голос Ивана. «И почему я не удивлен?» Разворачиваюсь к батиному охраннику и присвистываю. «Твою мать! Да ты куда растешь, Вань? Ты же за рулем не поместишься!» Ржу я, но в его медвежьи лапы попадаю. «Да ты, смотрю, тоже бицуху нагнал, Дэнчик. Не такой хлюпик теперь!» — хохочет Иван, похлопывая меня по плечу. «Накосячу, батя снова с тобой поставит!» — отвечаю ему весело. «Так хоть отбиваться буду!» «А ты не косячь!» — ухмыляется Иван. «Большой парень уже. Хорош дурью страдать!» Да кто же сказал, что я буду косячить? Я сюда приехал только с одной целью. Бери сумку, а я в цветочный, киваю я Ивану. А то как-то не очень являться на день рождения к сестренкам без цветов. Дэн, Иван заглядывает серьезно в глаза, ты же давно забыл и отпустил, да? Спрашивает он серьезно, а я улыбаюсь в ответ. Даже не понимаю, о чем ты, отвечаю уверенно. Мне насрать уже давно, все, что было, прошло. А сейчас я приехал погостить. Эх, Дениска, вздыхает Иван, дразня меня детским прозвищем. Как был дураком, так и остался. Не трогай девочку. Вань, ты же вроде охранник, а не психолог. Ржу я, но меня напрягает вся ситуация. Не дури, главное, отвечает он совершенно не то, что я жду. Хмыкаю и иду в цветочный. Выбираю пионы, беру 3 букета и корзинку. Сестренке самой красивой. Усаживаюсь в машину к парням и через 5 минут уже паркуемся у ресторана. Музыка играет, шумно вокруг, какие-то малолетки мечутся рядом. Вхожу в зал и взгляд сразу вылавливает ее. Стоит спиной, шикарные стройные ноги на высоких каблуках, в черном мини-платье и с распущенными почти черными волосами. От понимания того, что она покрасила волосы, в мозгу происходит взрыв. Мелкая дрянь. Ну, сука, какого хрена меня это так бесит? «С днем рождения, рыжие!» Выкрикиваю громко, привлекая внимание и кайфую от того, как напрягается ее спина. Я все помню. Ничего не забыл. И тебе не дам забыть, как бы не лупил пульс в голове от твоего вида, рыжая. Глава 3. Все друзья сегодня с нами. И Никуля тоже со своим малышом. Он чуть младше Любаши, но они друг друга обожают. Доставать. Дедуля тоже здесь. А еще у нас с Ликой самые обалденные подарки на день рождения. Мама с дядей Даном и дедом подарили нам по однокомнатной квартире студии. Такого подарка не ожидал никто. Но это самое крутое, что могло получиться. Мама, как всегда, с кучей условий, чтобы ключи были у нас двоих, чтобы присматривали друг за другом, и не страшно, что наши квартиры рядом и на одной площадке, главное, они отдельные. И когда мы идем на пати, к нам подбегает Тина, наша уже бывшая одноклассница. Хочу посмотреть ваши новые берлоги, девочки. Тинка, никаких пати, останавливаю я запал подруги. Мама сказала не чудить. Ой, не слушай ты нашу зануду. Лика же, наоборот, настроена не только на пати, но и на полную свободу. Будет и пати, и все, что захотим, но сначала поступить нужно. «Ты тоже зануда, Макарова!» — хохочет Тинка. «Только не такая, как Алька!» Подходят и другие подружки, поздравляют, нам включают музыку, и даже дядя Дан с дедулей танцуют с нами по очереди, поздравляя и делая наставления. Но моя попа не перестает зудеть. Что-то должно произойти. «С днем рождения, рыжие!» Наглый насмешливый голос раздался на весь зал ресторана, привлекая внимание. Лика развернулась быстрее меня, а я не могу. «Мама, ну зачем ты наградила нас этой интуицией?» Слышу шепот девочек, которые замечают Дэна и их тихие вздохи. «Боже, какие дуры!» «Кто же это?» — насмешливо спросила сестренка. «У них с нашим сводным братцем отдельная любовь». «Наш дорогой братец, долго же ты пропадал!» «Ждал», — произнес Денис уже ближе, а у меня волосы зашевелились на затылке от его близости и запаха. От него самого. «Я его забыла. Я больше не боюсь его, и он мне ничего не сделает. Та Аля, которая видела в нем мальчика, которого нужно спасать, умерла, захлебываясь собственной кровью. Это Аля, другая». «И кто же тебе разрешил испортить твои рыжие кудри?» Шепот на ухо, а меня будто током бьет. Перед лицом появляется букет розовых пионов, но вместо того, чтобы взять его, резко разворачиваюсь лицом к Денису Стальнову, старшему сыну дяди Дана, и моему личному кошмару. Он стал больше, даже чуть выше. Выбритые виски, черная майка, а сверху косуха. Насмешливый, наглый и все такой же холодный взгляд. Из парня он превратился в мужчину, и это дико. «Спасибо за поздравление», — отвечаю я холодно, стараясь держать себя в руках и пытаюсь забрать букет из рук Дэна. Наши пальцы соприкасаются, а память, как подлая подружка, быстро подкидывает воспоминания из прошлого. «Ты рыжая уродина, тебе здесь не место». «Ты что, думала, что если наши предки решили строить свое гнездо, то в нем будет место нам всем?» Дэн смотрел на меня ненавидяще, больно сжимая за горло одной рукой, а второй удерживая за волосы. «Отпусти меня!» Дергалась и злилась я. Иначе я вспомню, кто тебя тащил на себе через лес раненого. А я не просил тебя, уродина, — гаркнул Денис, склоняясь к самым губам. Ты пожалеешь, что попалась на моем пути. Тогда я боялась, что он украдет мой первый поцелуй, а сейчас я понимаю, что не просто украл. «Денис, какой ты молодец, что приехал!» К нам подошли радостные мама и дядя Дан. «Решил, что пора начинать что-то свое», — ответил спокойно Дэн, а смотрит на меня. От его взгляда не по себе, и хочется закричать, чтобы убирался и не портил мой день рождения, но он тоже член семьи. «Ты молодец, сын!» Дядя Дан становится так, что я оказываюсь за его спиной. Мысленно благодарю его и посылаю лучики любви. Он и правда очень хороший, не то что его сын. А мы уже собираемся домой. Любаша устала. Мама говорит так спокойно, но следующие ее слова повергают меня в шок. И раз ты приехал, то остаешься за старшего. Присмотри за девочками и доставь их домой. Конечно, тетя Ясь, улыбается он, а мне становится совсем нехорошо. Дэн бросает на меня взгляд, а я понимаю, что война, которая была у нас еще со школы, это были только цветочки. Но теперь я ничего и никому не отдам. «Прослежу и доставлю домой», — добавляет Дэн и уходит с ними, чтобы проводить. Глава 4. «Аль, давай танцевать!» Лика тащит меня на импровизированный танцпол посреди ресторана. Всем уже весело, все хотят движ, а я не могу избавиться от ощущения, что меня преследует холодный и колючий взгляд. «Я буду рядом», — тихо добавляет Лика и чмокает меня в щеку. «Да, в нашем дуэте я всегда думаю, а Лика действует. Но это не мешает нам защищать друг друга. Осматриваюсь вокруг и замечаю поблескивающий огонек сигареты в темном углу ресторана». «Девочки, почему вы не сказали, что приедет Стальнов?» — восторженно пищат Тинка и Лиза. «А еще с ним зашел такой красавчик, что я прямо сейчас готова трусики терять!» Восторженно вздыхает Лиза, тоже бросая взгляд в сторону столика в углу. «В смысле зашел?» Лика смотрит на Лизу вопросительно. «Это наш праздник, и мы здесь никого не ждем чужого!» «Ты что?» Тинка резко останавливает Лику, которая уже собралась идти на разборки с Денисом. «Да там такой, что вау!» «И это туда же!» «Ой, медлячок!» — пищит Лиза, а я хочу спрятаться. «Вот за что мне это умение предчувствовать все?» «Рыженькая, а ты бесстыжая, как и в песне поется?» Перед нами с Ликой появляется слишком красивый парень. Голливудская улыбка, яркие глаза, что уже вовсю следует Лику. «Не в песне, идиот, а в сказке!» — фыркает Лика. «И подкат тупее не придумаешь!» «Бля, Скиф, это же просто кайф!» — стонет этот смертный, судя по тому, каким взглядом наградила его Лика, и, вскинув голову к потолку, присвистывает, а потом неожиданно дергает Лику на себя и уводит в танец. «Эй!» — дергаюсь за ними, но не получается и шага сделать. «Рыжая, а ты останешься со мной!» — хрипло произносит Денис мне в затылок. «Борзому понравилась Лика. Дай ему приударить». «Ты дурак!» Разворачиваясь к Дэну. «Этот сейчас по морде приудар получит!» Фыркую я. Но Денису все равно, он будто и не слышит меня, притягивает к себе все ближе и медленно начинает кружиться. И сердце ускоряется так, что от его стука я не особо слышу музыку, только биты, которые сотрясают воздух. «Отпусти меня!» Говорю я и кривлюсь брезгливо. «Не жмись ко мне!» «Я не танцую на пионерском расстоянии!» хмыкает Дэн и сильнее вжимает меня в себя. По телу пробегает дрожь. Мне не нравится реакция на него. «А я с тобой вообще не собиралась танцевать», — огрызаюсь я. «Или тебе в армии мозги отбили, и ты перестал воспринимать человеческую речь?» «Слишком ты расслабилась, рыжая», — Дэн склоняет голову на бок. «Я хоть и на каблуках, но все же уступаю ему в росте. Его это движение напоминает заклинателя. Он будто пытается меня заколдовать». «Я не рыжая!» — шеплю я и пытаюсь оттолкнуться от Дэна, упираясь в грудь. Но он не отпускает, а я слышу, как грохочет его сердце мне в ладонь. «Это ненадолго!» — скалится Дэн, и мне снова становится не по себе. «Нет уж! Я не позволю больше издеваться над собой!» Поднимая взгляд на Дэна, открыто заглядываю ему в глаза и медленно поднимаюсь пальчиками по краю майки. В глаза бросаются темные волоски на груди Дэна. Растягиваю губы в улыбке и надеюсь, что она не слишком коварная, но, вероятно, все же перестаралась. И только брови Дэна сходятся на переносице, как я резко дергаю пучок волосков, что попадает мне в цепкие пальцы. «Мать твою!» — доносится сразу с двух сторон. Дэн отскакивает от меня, растирая грудь, а я бросаю взгляд в сторону Лики, которая идет ко мне, а тот самый Бурзе растирает шею и бросает злющий взгляд в ее сторону. «Пойдем к диджею!» Лика хватает меня за руку и ведет к стойке с музыкой. «Нужно попросить, чтобы больше никакой медленной музыки». Рядом со стойкой музыки сидит Иван, охранник и помощник дяди Дана. «Девочки, давайте я вас домой отвезу», — предлагает он. «Я ей согласна, но это же не Лика будет, если согласиться с доводами разума». «Еще три песни, Вань», — просит она умоляюще. И да, на Ивана всегда действуют наши глазки. А Любаша так вообще может с него лошадку сделать. Но когда заканчивается третья песня, в зале не оказывается ни Дэна, ни его друга, ни Тины с Лизой. И почему-то это наполняет все тело неприятным ознобом, а в уголках глаз собираются слезы. Некоторые друзья подходят прощаться, кто-то еще ждет, когда за ними приедут. Иван же стоит неподалеку от выхода, ждет нас. Я стараюсь улыбаться, благодарю за поздравления, обнимаю всех, как и Лика. И если сестра хохочет за нас двоих, то я просто варюсь снова в старой боли. «Домой?» – спрашивает Лика, становясь передо мной и заглядывая в лицо. А я только киваю сестре. «Я переболела, мне уже все равно!» – передразнивает она меня тихо и зло, а сама прижимает за плечи и шагает на выход, махнув в Ване. «Врушка ты, Алька!» Молчу. «Что я могу сказать, если все равно до сих пор больно?» Только теперь как-то сильнее, а еще и противно становится от собственной наивности. Мама такой никогда не была. Нужно быть как она. А Дэн скоро уедет, и снова все вернется на свои места. Ну, или я перееду. С ним жить я не собираюсь в одном доме. Глава 5. Контрастный душ хорошо помогает прийти в себя и лучший помощник утром, когда ты не смогла уснуть ночью. И вот почему, спрашивается. Приехали домой к 12, можно было выспаться 10 раз. Потому что ждала. Смотрела в потолок и ждала. Старалась не думать, где Денис находится и что делает, но вышло плохо. Так, Аля, успокаивайся и иди приводи себя в порядок. Выхожу из душа, обматываюсь полотенцем и смотрю на себя в зеркало. Я до сих пор не привыкла к себе темненькой, но так мне спокойнее. Я же красивая, во мне все есть, и я прекрасно знаю, что происходит между парнем и девушкой за закрытой дверью. Хоть пока и в теории, но все же. Зато Денис сегодня все пробовал не в теории, раз домой так и не соизволил явиться. От этих мыслей в груди поднимаются обида и злость. Ну и фиг с ним. Выхожу из души, и первый, кого я вижу, — Денис. Он стоит у стены напротив, смотрит так, что кожа покрывается мурашками. Это какая-то система материализации мысли? Если так, то мне не нравится. «Гадкий утенок стал не таким гадким», — хмыкает он, нагло осматривая меня с ног до головы. Крепче сжимаю полотенце на груди и разворачиваюсь, чтобы уйти. Не хочу чувствовать на себе его взгляд, хотя он не выглядит уставшим и невыспавшимся. «И даже доброго утра не пожелаешь?» — спрашивает он насмешливо. «Недоброго тебе!» — не поворачиваюсь к нему. Только берусь за ручку двери своей комнаты, чтобы быстрее спрятаться от его присутствия рядом, как горячие ладони ложатся мне на живот, обжигая даже сквозь полотенце. «Я ничего не забыл, Алька!» выдыхает на ухо Дэн, заставляя вздрогнуть. «А ты помнишь, что я обещал сделать, когда ты станешь взрослой?» «Убрал руки!» Дернула рукой, и локоть попал ему по ребрам. «Иди лапай тех, с кем свалил вчера!» Разворачиваюсь так, чтобы смотреть в глаза Дэну, но вместо гримасы боли на его губах играет жесткая улыбка. Полотенце сжимаю крепче, но в груди становится тесно и жарко от того, что он слишком близко. И снова его запах. «И кто же тебе сказал, что я был с девками, Аля?» — спрашивает Денис, а у меня по коже бегут мурашки от его голоса. «Следила?» «Больно надо!» — фыркую я и тут же замечаю подтверждение своим словам. «Вот теперь по-настоящему больно. Следить не нужно, когда на твоей шее красуется отвратительный засос». Пихаю Дениса со злостью от себя, и то ли он не ожидал, то ли я стала сильнее, но он отшатывается, что позволяет мне проскочить в комнату и закрыться. Удар в дверь заставляет содрогнуться, но Денис ничего не говорит, а мне так плохо становится. Фу, мерзость. И он прикасался ко мне своими лапами, которыми трогал другую. Залезаю на кровать с ногами, а память быстро подсовывает мне моменты из прошлого. Денис тихо вошел в мою комнату и, подойдя к кровати, упал на нее, потому что костыль соскользнул. Он сломал ногу, когда защищал нас от насильника, который похитил нас троих. Меня, Лику и Дениса. Заполз на подушку, подтягиваясь на руках и, заложив их за голову, повернул голову ко мне. Смотрю на него и боюсь дышать. «Ну что ты смотришь, Рыжик?» — спрашивает он дерзко. «Я не могу уснуть, так что спи, а я рядом полежу». «Денис, если мама войдет...» «Я дверь закрыл!» Фыркает он, а потом поправляет прядь волос, что упала на лоб. «Ты прикольная, когда краснеешь!» Хохотнул он, а мне стало совсем не по себе. «Мы дети, а в груди сердце заходится от его близости. Тихо вдыхаю его запах, чтобы он не заметил, но страшно до жути. «Я подожду, Рыжик!» Хмыкнул Денис и, откинув голову на подушку, закрыл глаза. Итак, он приходил ко мне несколько раз в неделю. Просто ложился и спал рядом, а я влюблялась в него все больше, теряя любую связь с реальностью. И ничего не прошло даже после того, что он сделал. Ничего не исчезло. Все стало только сильнее, но с привкусом боли и горечи. Обнимая себя за колени, укладывая голову на них и, вздохнув тяжело, принимаю единственно верное решение для себя. До начала учебы осталось чуть меньше месяца. Пора начинать новую жизнь. Чем меньше я его буду видеть, тем быстрее успокоюсь и отпущу. Он не будет моим, сам это показывает. А бегать я больше ни за кем не буду. Научена. Ехать мне есть куда, так что проблемы я не вижу. Поднимаюсь, надеваю домашний костюм, чтобы спуститься к завтраку. Мама с дядей Даном будут ждать. А за столом, когда Лика снова безумолку тараторит, бросая колючие фразочки Дэну, решаю, что нужно все же сказать всем. «Мам, я сегодня хочу поехать посмотреть на квартиру, можно?» – спрашиваю. За столом повисает тишина, и даже Лика резко замолкает, бросая на меня удивленный взгляд. «Можно», – отвечает мама, но настороженно. «А к чему такая спешка?» «Хочу понять, что мне там нужно будет, и переехать». Откусываю бутерброд и запиваю чаем, чтобы скрыть волнение. «Я могу подбросить», — расслабленно говорит Денис, влезая в наш разговор. «Мне все равно по пути». Так и хочется сказать, чтобы себя подбросил, но стараюсь держать себя в руках. «Мы и сами справимся, братец», — отвечает Лика, наконец-то приходя в себя. «Да ладно, точно», — хмыкает нагло Дэн. «Тогда я к себе съезжу, а вы сами добирайтесь». «Девочки, ну правда», — говорит мама, неожиданно становясь на сторону Дениса. «Денис все равно живет с вами в одном доме, только на этаж выше». Глава 6. «Ну как там твоя сестренка?» — Борзый спрашивает, развалившись напротив. «Какая?» — бросаю на него взгляд, а сам смотрю через дорогу. «Магазин какого-то хлама, и Алька в нем уже полчаса торчит. Что можно покупать в магазине так долго?» Неделю они уже ошиваются в своих квартирах и только по вечерам приезжают в дом к бате. Тетя Яся расстроена, но старается не показывать этого. И если Лика не отходит от матери, то Алька прячется в комнате и выходит только на завтрак. А еще я придушить ее хочу за те взгляды, что она бросает на меня. Смотрю в ее глаза, там только брезгливость. «Поделись, какой не жалко», — произносит Борзый. А я понимаю, что сейчас кто-то получит по челюсти. «Борзый, ты что-то перепутал», — смотрю теперь на него. «Это мои сестры». «Мелкая, да, а те две цыпы, которым исполнилось уже 18, тебе никто». Скалится Саня и поправляет ширинку слишком демонстративно. Опираюсь локтями о стол и уже не улыбаюсь. А если я возьму батин ствол и отстрелю тебе яйца, то делиться и не придется. Жадный ты, скиф! Борзый же не унимается. Ему всегда весело, и чем безвыходнее ситуация, тем лучше у него настроение. Я же только одну прошу, не унимается этот идиот. Все по-честному. Тебе две досталось неделю назад. Мало? Скалюсь я, вспоминая, как Борзый увозил тех сосок со дня рождения рыжих. Я проводил их тогда к машине и уехал на такси. Побыл бы еще и не сдержался бы. «Да там и не с чем развлекаться», — отмахнулся Борзый. «Ни сосать, ни дать не смогли нормально. Перевелись нормальные девки». «А что же так? Опыт теряешь?» Подкалываю Борзого, но он только скалится в ответ. «Я нет. А вот ты да, раз до сих пор не смог трахнуть эту темненькую», — лыбится этот дебил. «Он один знает, кто такая Алька. Нужно было молчать, но рот не закроешь, когда хочешь ненавидеть, а все выходит наоборот». «Мало тебе, Лика, шею разодрала!» — фыркую я и бросаю взгляд за окно, и нужно сказать вовремя. «Ты зачем звонил, кстати?» — спрашивает Саня и сразу же присвистывает. «Это судьба!» — дергается, чтобы встать, но я его усаживаю обратно, замечая то, что меня заставляет задохнуться от злости. «Это что за педики?» — рычит Борзый, смотря туда же, куда и я. Аля с Ликой стоят рядом с какими-то сосунками и мило улыбаются им. Что-то активно рассказывают, и тут один из них подходит к Але и закидывает ей руку на плечи, громко смеясь. «Это, блядь, что, скиф? Что за нахер? Ты так и будешь здесь сидеть?» Вопрос за вопросом, а я понимаю, что если встану и выйду из кафе, то кто-то ляжет, и точно не один. «Заткнись, борзый!» — рычу я. Аля обнимает этого уёбка за торс, смотрит в лицо и смеется. Лика же вообще не унимается, что-то рассказывает и машет руками. Они разворачиваются и уходят, слишком быстро исчезая из поля зрения. Выскакиваю на улицу, пока Борзый рассчитывается, а их уже нет нигде. Достаю мобильный, набираю номер Али. И как я додумался взять его у бати. Но она сбрасывает. «Сучка!» Рычу я и набираю снова, но опять то же самое. «Где они?» Борзый подбегает сзади, а я и сказать ничего не могу. Я бы эти руки, что трогали ее, оторвал нахер и собакам скормил за то, что трогал не свое. «Давай проедемся», — Борзый садится за руль. «Не должны они далеко уйти». «Я на своей», — отвечаю ему и прыгаю за руль своей тачки. Батя отдал ее мне со словами, что надеется на мое благоразумие. «Конечно, я само воспитание и логика». Эту Субару ему кто-то подогнал несколько лет назад, а он хранил. Скидывал мне фотки, звонил, рассказывал о ней. Теперь она моя. Батя спрашивал, чем я собираюсь заниматься, но я не могу ему ответить. Думал, приеду, увижу эту рыжую занозу, проучу ее и уеду. Но чем дольше я нахожусь с ней рядом, тем сложнее себя контролировать. Проезжаю по району и нигде не вижу рыжих. Ну что за нахер? Какого она ходит по улице в коротких юбках, да еще и непонятно с кем? Мобильный оживает на сиденье рядом, но звонит Саня. «Нашел?» – спрашивает он. «Нет», – рычу я. «У них свет в окнах горит, у каждой в своей». «Блядь!» – выкрикиваю я и стартую к дому. К подъезду подъезжаю за 10 минут. Борзый у машины, но не идет за мной, только кричит, что подождет меня. Поднимаюсь на их этаж бегом. Может, успокоюсь. Жму на звонок, не убирая руки. Блядь, я ее придушу, если она там не одна. Дверь резко открывается, и на меня смотрит дерзкий взгляд. Длинные волосы распущены и перекинуты на одну сторону, оголяя тонкую шейку. Короткий топ оголяет плоский живот. Шортики, похожие на слишком короткую юбку. И босые ноги. «Нравится подсматривать, братик?» спрашивает дерзко Аля. А я теряюсь. «Понравилось, что видел? Повторить?» «Не досмотрел», — рычу я и резко вхожу, не давая ей закрыть дверь в квартиру, оттесняя вглубь. Глава 7. «Уходи», — говорю строго, но отхожу от Дэна. «В квартире я одна, и это меня напрягает. У нас с ним слишком разные весовые категории. Да и все напряжение Дэна слишком сильное. «Нет уж, сестренка», — выплевывает Дэн, осматриваясь вокруг и даже на кухню заглядывает. «Я пришел посмотреть, как тебя лапают». «Обойдешься», — фыркаю я. «А теперь проваливай». Дэн стоит от меня в шаге, смотрит, а у меня все дрожит внутри. Складываю руки на груди и замечаю, как взгляд Дениса опускается ниже. «Тебе понравилось?» – спрашивает Дэн и засовывает руки в карманы джинсов. Я знаю, о чем он спрашивает. Прекрасно понимаю, но молчу. Мы с Ликой придумали эту схему, когда заметили машину Дэна напротив, а потом и его в окнах кафе. Я не хотела. Просто не видела смысла, но его идиотская слежка достала. А Лика сразу нашла выход. Мы позвонили мальчикам, с которыми ходим на курсы самообороны, и они сразу согласились помочь. «Отвечай!» — рычит Дэн, подходя ближе. «Между нами всего 20 сантиметров. Ему ничего не стоит скрутить меня и сделать все то, что он обещал когда-то. Но тогда я рыдала и боялась, а сейчас мне не страшно». «Тебя сюда не звали, Стальнов!» Отвечаю почти безразлично и даже горжусь собой. «Так что разворачивайся и уходи. Мне нужно собираться». Разворачиваюсь, чтобы уйти в ванную, там хотя бы дверь есть, но сильные руки хватают и прижимают к горячему телу. Мне становится жарко и больно одновременно. В животе собирается тяжесть, а тело подрагивает. «Отвечай, Аля», — хрипло говорит Дэн на ухо. «Мы же одни здесь, и я сдержал слово». «А я не просила тебя его сдерживать», — зашипела я, вгоняя ногти в его руку, но он только крепче вжал в себя, давая ощутить его состояние. «Ты мне что сказал в прошлый раз? Напомни, а то что-то память подводит». «Ты сейчас провоцируешь, Аля», — отвечает он на другое ухо. «Ну, я помню только то, что я малолетняя уродка, и ни один нормальный парень никогда не посмотрит на меня». Говорю я, а у самой в груди воздух застрял, не давая продохнуть. Дэн напрягается за моей спиной. Он даже не шевелится. А мне снова больно от его слов. Снова воспоминания накрывают гадкостью. «Убрал руки, — говорю, — и не прикасайся ко мне». Дергаюсь сильнее, а Дэн так и остается на месте. Разворачиваюсь к нему, но натыкаюсь на непроницаемый взгляд. «Не нравится?» — спрашиваю дерзко. «Хотя, прости, я забыла вспомнить, как ты приходил ко мне в комнату и спал рядом ночами, обещая, что будешь ждать». Поднимаю голову к потолку и постукиваю себя по подбородку. «Кажется, так было. Хотя я могу все перепутать. Я же люблю себе напридумывать». Последнее говорю уже с презрением, но не успеваю среагировать, как Денис делает резкий шаг ко мне и, подхватив под попу, прижимает к себе, а спина упирается в стену. И это всего несколько секунд. Ноги сами обвивают его торс, и от этой позы становится слишком приятно. «Аля, ты не должна ему верить». Денис сжимает меня в руках, проводит рукой по волосам, но я дергаю головой, за что получаю шлепок по попе, а его руку ощущаю уже у себя на шее. «Вот так держал тебя?» — спрашивает Денис низким хриплым голосом, но я не хочу больше говорить. Я чувствую его возбуждение между ног, и это слишком интимно. Его очень много последнюю неделю. Он даже во снах меня преследует. «Или так?» Денис склоняется к моим губам, но я успеваю отвернуться, и его губы касаются щеки. «Иди целуй тех, кто тебе засосы оставляет», — фыркаю я. «А на тебе где засосы, Аля?» Голос Дениса садится, становится злым. «Как он трогал тебя? Так?» И Денис проводит языком по шее до самого уха, прикусывая мочку. Тело покрывается мурашками и подрагивает. «Боже, мне нравится, а не должно». «Или так?» Денис упирается коленкой в стену, усаживая меня сверху, а сам ведет рукой по животу к груди, задирая футболку. «Не смей!» — взвизгиваю я. Смотрю на него, а в его глазах темнота. «Ты же не рассказываешь, как он трогал тебя?» Со злостью говорит Денис. «По-разному!» — огрызаюсь я. «А нужно бы замолчать. И мне понравилось. Не то, что ты». «Ах ты!» Денис вжимает меня всем телом в стену и только дотрагивается к губам, как за окном срабатывает сигнализация на машине, а в его кармане начинает пищать брелок. Дэн так резко отпускает меня, что я чуть ли не падаю на пол. Успеваю поймать равновесие, но от грохочущего сердца не могу расслышать, что он говорит, только замечаю, как выскакивает на улицу. Подхожу к окну и вижу у подъезда Лику и какого-то парня, что держит ее. Дергаю окно и, чуть ли не вываливаясь из него, кричу. «А ну, отошел от нее!» «Эта дура разбила стекло у моего друга на тачке!» — орет в ответ парень. А я узнаю его. «Ну, подумаешь, промазала!» — фыркает слишком громко Лика. «Хотела в голову попасть!» «Боже, нужно спускаться. Сейчас что-то будет!» Глава 8. Мы с Ликой помогаем дедушке приводить грядки в порядок. Но если сказать правильно, это мы с Ликой приводим их в порядок, а дедуля готовит нам обед. Наказание так себе, учитывая, что для меня сейчас чем дальше от Дениса, тем лучше. Слишком сложно находиться рядом. А я же думала, что уже переболела, что больше он меня не беспокоит и мне совсем не больно. Нет, не переболела. И чем больше я вижу его рядом, тем хуже мне становится. Я помню каждое его слово, сказанное мне. Помню, как он смотрел на меня и на глазах всего своего класса высмеял и сказал, что я слишком много себе возомнила, рыжая малолетка, которая любит напридумывать. «Эй!» — в меня прилетает горсть сорняка. «Вернись в этот мир, я все прощу и даже не буду обижаться, что из-за тебя мне приходится здесь работать в поте лица». «Из-за себя, Лика!» — фыркую я, стряхивая землю с себя. «Нечего было разбивать стекло». «Да какая разница, стекло или голова?» — улыбается сестра коварно. «Сработало же!» «Ну вот теперь и не жалуйся!» — улыбаюсь в ответ. «Аль, забудь его!» — неожиданно тихо просит сестренка. «Он снова сделает больно. Только теперь это будет не малолетская шалость. Теперь будет плохо всем. Ты бабка-ведунья стала?» Стараюсь перевести все в шутку, но Лика не улыбается больше. «Я и не вспоминаю», — отвечаю сестре. «Ты врешь, Аля, и в первую очередь сама себе», — вздыхает Лика. «Ты что-то слишком умная стала», — огрызаюсь сестре. «Может, это тебе прилетело кирпичом?» «Да если бы», — хмыкает Лика и продолжает вырывать сорняки. «Лика», — зову сестру, — «не хочешь мне ничего рассказать?» «Нет», — отвечает она, пожимая плечами, — «нечего особо рассказывать». «Это все из-за этого Борзова?» — спрашиваю тихо, бросая взгляд в сторону беседки, где находится дедушка. У него всегда хороший слух, когда не нужно. «Нет», — слишком резко отвечает Лика, а мне становится обидно и за нее, и за себя. «Давай у мамы спросим, как она справлялась со всем», — предлагаю я Лике. «С чем мама справлялась?» Вопрос раздается слишком близко, а мы с Ликой подпрыгиваем от испуга и неожиданности. «Дедуля!» — взвизгиваем мы в один голос. «Так с чем ваша мама справляется?» — повторяет вопрос дедушка. «Совсем», — отвечаю я, стараясь не смотреть на него. «Эх, девочки мои!» — вздыхает дедуля. «Наградил же меня Бог только девчонками. Вот что с вами делать? Вроде и пример подаешь вам хороший, а вы все бандюков себе ищете». «Дед!» — повышает голос Лика. «Ты на деда не кричи, гляди какая!» — осаживает Лику дедуля. «Или вы думаете, что дед уже старый, ничего не видит?» «Мы так не думаем», — поднимаюсь и обнимаю дедушку. «И если бы ты был старый, ты бы не женился на Людмиле Семеновне». «Поговори мне еще», — хмыкает дедуля и чмокает меня в макушку. «Не обсуждал я с вами еще свою личную жизнь». «Ну так нашу же хочешь обсудить?» Лика тоже обнимает деда с другой стороны. «Эх, Анжелика, ты знаешь, я иногда даже жалею твоего будущего мужа. Но если только он будет из нормальных, а если из этих...» Дедуля выделяет последнее слово, намекая нам на род деятельности дяди Дана. «То нет, мне такого не жалко. Я даже пару приемчиков подскажу. Вам, девочки мои». «Злой ты, дедушка!» Уже хохочет Лика. «А как же мужская солидарность?» Она отпадает, когда речь заходит о прекрасной половине человечества. и когда у этой половины есть все права на пользование сердцем и совестью деда», — замудренно отвечает дедуля, а мне так тепло становится. И от объятий, и от его слов. «Но грядки убрать все равно нужно. Мама с вас не слезет. Да и вам же скоро на учебу». «Да, скоро», — уверенно говорю я. «И ты знаешь, что самое интересное? Я очень рада, что у меня вышло поступить на юридический». «Конечно, рада», — соглашается дедушка. «А если бы разрешила помочь, то поступила бы быстрее». «Мы и сами неплохо справились», — уверенно говорит Лика. «Девочки, вы же себе совсем не женские профессии выбрали», — вздыхает дедуля. «А сейчас нет ни женских профессий, дедуль», — успокаиваю его. «Профессий нет, а вот спрос с вас будет всегда больше, чем с мужиков. Ладно, идем есть, потом доделаете все. А то мать будет по видео звонить, проверять». «Хорошо», — соглашаемся мы с Ликой и идем за дедушкой. «Да, специальности мы с Ликой выбрали совсем не для девочек, но мама с дядей Даном поддержали, а значит, идем на факультет судебная и прокурорская деятельность». Глава 9. Заношу чемодан в квартиру и замечаю хмурый взгляд мамы. Она осматривается вокруг, а мне как-то даже не по себе. Вот вроде ничего же страшного не сделали, да и наказание отработали, причем в двойном режиме, как и обычно, впрочем. Косячит кто-то из нас, а отрабатывали вдвоем с Ликой. «Аля, очень надеюсь, что я не буду переживать», — говорит мама серьезно. «Я вас люблю и доверяю, но последние ваши действия говорят, что вы слишком беспечно относитесь ко всему. Я не всегда буду рядом». «Мам», — вздыхаю я и подхожу к ней ближе, — «я же не маленькая». «Не маленькая, но поступки у вас. Мама, я буду вести себя хорошо», — перебиваю ее и обнимаю. «Никого в квартиру водить не буду, парней тем более. Дедуля с нами разговор провел. Дядя Дан закрепил. Мне вот только интересно, а тебя тоже так дедушка с бабушкой отправляли во взрослую жизнь?» Спрашиваю, щурясь. «То, как меня отправляли, это мое», — мама бросает на меня насмешливый взгляд. Я молчу, потому что прекрасно помню дедулины рассказы. «А Лике ты тоже все рассказала?» — спрашиваю я. «Лика — это отдельная серия в моей жизни. Я удивлена, как ты с ней в животе уживалась», — хохочет мама. «Я все слышу!» — возмущенная Лика входит ко мне. «И вообще, мама, я само приличие!» «Да я так и поняла, дочь!» — кивает мама и протягивает руку. Так мы и стоим. Не хватает только Любаши, но она сейчас с Дэном. У нее особая любовь к своему брату. Она очень привыкла к нему и привязалась за это время. И меня это немного раздражает, потому что он не заслуживает любви нашей малышки. «Ладно», — бодро произносит мама, — «я пошла за Любой. И еще раз прошу, девочки, давайте без проблем. Ваши специальности, которые вы выбрали, не прощают оплошностей. Одно попадание в полицию, и ваша карьера закончится, не успев начаться». «Мы помним, мама», — Лика закатывает глаза, а я молчу. «Ну, что я могу сказать, когда моя сестренка уже разрабатывает план, что будет делать с этим борзом, который сталкерит за ней?» «Люблю вас, но по задницам отхожу, а вам будет стыдно», — грозится мама и уходит. Мы с Ликой смотрим на закрытую дверь. И вот чует моя попа, что сейчас что-то будет. «Ой, Алька!» — взвизгивает Лика. «Нет!» — строго останавливаю сестру. «Ну что ты за зануда?» стонет Лика. «У нас сегодня первый день взрослой жизни. Мы можем себе позволить? Не можем». Смотрю на Лику серьезно. «Ты слышала маму? И дедуля нас тоже предупредил». «Ладно», — протягивает Лика, а у меня мороз по коже бежит от ее взгляда. «Но Тинку с Лизой я пригласила на вечер. К себе», — быстро добавляет сестра. «Я не приду», — отвечаю и, забрав чемодан, тащу в комнату. И все не потому, что я такая правильная, а потому что Тину видеть не хочу. Она меня слишком раздражает в последнее время. На прошлой неделе, когда мы отрабатывали косяк с разбитым стеклом в машине Дэна, она позвонила нам и начала рассказывать, что сегодня идет на свидание. А потом так, невзначай, спросила, что любит Дэн и какие ему нравятся девушки. И ведь она прекрасно помнит, что было на выпускном у Дэна. Все, кто был в актовом зале, видели, что он сделал, как разговаривал со мной. И если я не упоминаю его, это не означает, что мне не больно. Мне больно. Ужасно больно. Хочу выкинуть его из головы, но не могу. А после того, как он прижимал меня к себе, я все больше понимаю, что я просто обманываю себя. Но он же никогда не посмотрит на меня, как на ту, что нравится ему. «Ну не начинай, Аля!» Лика идет за мной. «Что ты так взъелась на нее?» «А мне не за что, да?» Смотрю на Лику шокированно. «Тинка дура, и ты это знаешь!» Конючит Лика. «Ну не портит же из-за нее вечер!» «Лик, ты можешь делать, что хочешь. Меня не трогайте!» Отрезаю я. «И откуда ты знаешь, что Лиза не была с Борзым?» «А он здесь при чем?» Лика напрягается, и вся легкость сходит с лица. «При всем! Они придут, будут смотреть на тебя, улыбаться в глаза, а за глаза что будут делать? Ржать?» «Злая ты, Алька!» Лика поднимается с кровати и уже собирается уходить. «Но мы в клуб пойдем сегодня, так что имей в виду». «Лика!» — зову сестру. «Ну, пожалуйста, не нужно никуда ходить. Только же пообещали маме». «Да что там может случиться?» — возмущается Лика. «Это просто клуб!» «Ну да, просто клуб», — соглашаюсь я. Лика уходит, а я продолжаю раскладывать вещи. И чем ближе подходит вечер, тем больше я понимаю, что не смогу сестру отпустить одну с Тинкой и Лизой. Не потому, что я такая правильная, а потому, что не доверяю им. Да и Лика тоже может влипнуть. Лучше уж я буду рядом. Кто бы мне только сказал, что мое рядом будет полностью отличаться от того рядом, которое готовит мне судьба. Или, может, не судьба, а просто идиотское стечение обстоятельств. Набираю Лику и жду, пока ответит. «Что?» Голос обиженный, но все же ответила. «Только с одним условием». Сразу перехожу к делу. «Мы позовем с собой парней, Мишу и Кирилла. Почему-то только ребята с курсов самообороны мне пришли на ум». «Да-да-да-да!» пищит Лика. «Ты же знаешь, что лучшая сестра!» «Нет, Лика», тяжело вздыхаю я. «Лучшая сестра уболтала бы тебя остаться дома». «Да ладно тебе!» Довольно отвечает Лика. «Будет весело!» Глава 10. Борзый снова разводит слишком много пафоса и понтов, но сейчас нам это только на руку. Нужно, чтобы все успокоились и приняли, что теперь на треке все будет по-новому. Я бы, может, и не полез, но мне нужно где-то расслабляться. А гонки — лучший способ. Стою возле тачки, смотрю на всех девок, что крутятся здесь, и понимаю, что хочу видеть здесь только одну. А она, зараза, нос свой рыжий воротит от меня. Да еще последнюю неделю всю у деда жила. Генерал Макаров отличный мужик, и дед замечательный. Ко мне у него претензий не было, а батя не считается. Хотя теперь я даже не знаю, как к нему в гости заявляться. Он тоже видел нашу войну с рыжими, но не влезал. Тогда мы были малолетками, хотя мне хотелось перейти черту и проучить одну из них. Сейчас он в стороне не останется, думаю. «Скиф!» — ко мне подходит пара девок. «Прокатишь нас?» Мобильный в кармане оповещает о входящем. Достаю и чуть ли не скреплю зубами. Снова Тина и снова ее полуголая фотка. «Нет, крошки!» — улыбаюсь я им. «Сейчас фотка Тины только на руку. Меня уже ждут». «Ну, ты все равно приезжай!» — добавляет вторая, пробегая пальцами по руке. «Мы сможем тебя удивить». «Не настолько», — хмыкаю я сам себе, а этим только посылаю улыбку. Подхожу к тачке и только открываю дверь, как Борзый уже рядом. «Ты меня собрался кинуть?» — спрашивает он тихо, а сам осматривается вокруг. «Слушай, Сань, это не моя была идея — подминать под себя трек», — вздыхаю я. «Ты просил помочь, я помог. А сейчас я хочу поехать в клуб и отдохнуть». «И с кем же ты там будешь отдыхать?» — скалится Борзый. «А принцесска твоя как же? Ты бы заткнулся лучше». В последнее время меня бесит, как он называет рыжих. И то, что он не смотрит на Альку, не означает, что Борзый устраивает меня в роли тени для Лики. «Скиф, еще час, и все будут разъезжаться, ты сам знаешь», — быстро, но уверенно говорит Борзый. «Мы же не для этого здесь устраивали все, чтобы смотаться после первых же гонок». Ты устраивал, тычу в Борзова. А ты выигрывал, отбивает он. Мобила снова оживает, но только теперь сообщением. Мы едем в клуб, Дэн. Если захочешь, я покажу тебе весь комплект, что купила сегодня. Прилетает от Тины, а за сообщением еще одно фото. И если Лика вместе с этими подружками кривляется в зеркале, то Алю я замечаю в сторонке, но тоже собранную. Сука. Рычу я и читаю сразу третье сообщение, где Тина присылает название клуба. То, что тебе пишет именно сука, я уже понял, хмыкает Борзый. И что такого интересного? Они в клуб собрались, рычу я. Пусть едут. Борзый отвечает расслабленно, а ведь еще несколько дней назад его таращило от Лики и рот не закрывался. «Ты можешь оставаться, а я поехал. Если что, название скинул тебе в сообщение», — отвечаю. «И ты знаешь, что я подумал? Если не хочешь, чтобы наше общение закончилось на печальной ноте, лучше к Лике не подходи». «Из каких это пор ты стал таким правильным, Скиф?» — хмыкает нагло Борзый, напрягаясь. Но я ничего не отвечаю. Прыгаю за руль и стартую с места. Ехать больше часа, и я точно не успею домой, чтобы переодеться. Одно радует, что клуб знакомый, и пустить должны туда без проблем. Я превращаюсь в больного ублюдка. Сам понимаю, но ничего сделать не могу. Даже когда я только пришел в школу, где учились рыжие, они сразу привлекли внимание. А точнее, привлекла внимание Алька. Все их путали, да никто особо и не заморачивался с тем, как их различать, но они до того разные, что зубы сводят. Я столько раз мог ее присвоить, но каждый раз что-то останавливало. А когда мы стали жить в одном доме, я превратился в сталкера. Не мог спать, если ее не будет рядом. С детства запомнил, что женщины предают, а тут видел эту малолетку и зубы сводило от осознания, что она не моя. Трогаю губы, а память быстро подкидывает вкус ее губ. Ягодный. Это же какое-то издевательство судьбы. Отец все время называет тетю Ясю ягодкой, и теперь я даже понимаю, почему. Хотя до сих пор считаю это прозвище идиотским. Мой отец, который голову может открутить, не дрогнув перед бабой, становится как подстилка. В зеркало заднего вида бьет яркий свет фар. Тачка мигает сзади. Хочу остановиться и расквасить кому-то морду, но на панели срабатывает мобильный. «Ты же не думал, что я тебя одного отпущу?» Вроде и вопрос, но ответа Борзый не ждет. «Мне компания не нужна», — отвечаю я. «А мне нужна», — хмыкает он, а на заднем фоне визжат девки. «Так куда едем?» «В центр», — отвечаю зло. «Не отставай». К клубу подъезжаем почти одновременно. Адреналин зашкаливает, но напряжение сошло на нет. Может, и не нужно было ехать сюда. Но ноги уже сами несут в клуб. Охрана пропускает без проблем, и даже випку получается взять сразу. Борзый с девками располагаются, а я смотрю в затемненное стекло на одной из стен. Оно выходит как раз на танцпол. Видно всех, но ту, что мне нужна, не вижу. Зато взгляд сразу цепляется за слишком знакомые рожи. «Слушай!» — рядом садится Борзый и прослеживает мой взгляд. «Это же те, что тогда увели рыжих!» — зло говорит Саня. «А вот то, что они с химиком, паршиво!» «Скажи мне, когда ты помолчишь?» — рычу я, а сам пытаюсь сообразить. «Это совпадение, что рыжие тоже сюда пришли, или это их совместный загул?» «Чего ты бесишься, Скиф?» Борзый тоже напряжен, но не настолько. «Трахнул бы ее давно уже и не сношал мозг никому!» «Заткнись!» — огрызаюсь. «Какого хера химик здесь делает?» Вопрос не по теме, но напрягает то, что те уроды, что терлись возле рыжих, тусуются с тем, кого мы подвинули на гонках. Пытаюсь сообразить, что может их связывать, но мозг отказывается соображать. Я вижу Альку и Лику. Как они проходят мимо этой компании, как лапа химика смыкается на локте Али и притягивает ее к себе. «Ну, пиздец!» — стонет Борзый мне в спину, а я уже иду в их сторону. Глава 11. «Денис, отпусти его!» — кричит Аля, перекрикивая музыку. «Что такое, Скиф?» — скалится химика, и его губа распухает от удара. У меня тоже челюсть ноет, но я умудрился утащить его в темный угол. Борза за спиной с кем-то разговаривает, а вот Аля висит на руке. «Еще раз увижу тебя рядом с ней, я тебе не только губу расквашу!» — рычу. «Скиф, девочки не любят таких, как ты!» — химик провоцирует меня. «Им нужны воспитанные парни. Ты к этой категории...» «Договорить не даю, бью под дых». Он бы и сам ответил мне, знаю же, но сейчас не дергается. «Денис!» — взвизгивает Аля, отскакивая от меня. «Все, я звоню маме!» — шипит она и идет на выход. «Беги!» — скалится химик, разгибаясь. «А то я пойду, и мы узнаем, какие парни нравятся принцессам». «Ты дебил?» — спрашиваю я. «Нет», — хмыкает химик, — «но ты сделал плохо мне. Кто же запретит сделать плохо тебе?» «Слушай, Хим, я ведь не мой отец». Успокаиваюсь, начиная понимать, что сделал огромную ошибку. И не разговариваю. «А Аля не твоя младшая сестренка, скажи?» спрашивает химик, продолжая улыбаться. «И как же тебе не стыдно? Она же такая нежная и ранимая. Расстроилась, что ее братик такой урод». «Я ей не брат», отвечаю зло. Ну, тогда она расстроилась по другому поводу. «Дэн», — Борзый становится рядом, а за его спиной трое из пацанов химика. «Оставь его». Наглая улыбка химика бесит, но сам виноват, показал, что есть слабое место. Разворачиваюсь, пытаясь найти глазами Альку и Лику, но вижу только Тину, которая идет к нам со второй девкой. «Дэн», — подбегает она и виснет на руке. «Круто, что ты приехал, а то здесь такой отстой!» «А где Лика с Алей?» – спрашиваю я. «Куда-то ушли?» – отмахивается Тина. «А ты куда сейчас, в випку? Возьми и меня с собой!» «Девочки, для вас место всегда найдется!» Борзый, как и всегда, слишком веселый. «Блядь, вот куда она удрала?» Осматриваюсь еще раз, обращая внимание, что и химик пошел к дальним столикам. «Неужели они там?» Хочу пойти за ними, но Тина, как липучка, не отпускает руку. «А вот и Лика!» — визжит она мне прямо в ухо, обдавая слишком приторным запахом. «Ты идиот, Денис!» — фыркает Лика тихо, подходя ко мне. «Девочки, давайте за наш столик!» — сразу переключается на Тинку с подружкой. «А нас мальчики пригласили к себе!» — довольно отвечает вторая, обнимая Борзова. «Я рада!» кивает Лика, растягивая губы в слишком искусственной улыбке. «Удачи вам, а я пошла». «Куда?» — рычит Борзый, но Лика награждает его только злым взглядом и идет в сторону столика, где сидят химик и его компания. «Ну что за блять? Неужели и Аля там?» Тина не отлипает, приходится тащить ее за собой в випку. Там уже сидят трое. Вот сейчас Борзому будет представление. А я хочу забрать ключи и свалить отсюда. Открываю дверь, пропуская Борзова с девчонкой внутрь, и не успеваю сообразить, как Тина цепляется за шею, впиваясь в губы. Секунда замешательства, и я отодвигаю ее от себя, но она смотрит не на меня, а за плечо. Разворачиваюсь и смотрю в огромные глаза Али. Глава 12. Знала же, что этот поход ничем хорошим не закончится. Но нет. «Пусти меня, Андрей», — прошу я. «Аля», — протягивает он мое имя и медленно притягивает к себе. «Ну что ты такая холодная? Я ведь просто хочу тебя обнять. Мы же друзья». «Мальчики не умеют дружить с девочками», — отвечаю резко. «А ты вообще не слышишь меня». «А ты попроси, и мы проверим, как я не умею слышать». Выдыхает он мне в щеку, а мне становится противно. И снова эта память подкидывает мне воспоминания, как я дрожала от прикосновения Дениса. И все отличается. «Андрей!» — уже рычу я, упираясь руками в его грудь. «Ты слишком красивая, Аля, чтобы быть одной». Андрей проводит пальцами по щеке, а в следующий момент я отлетаю в сторону. «Идиот! Дурак!» «Да откуда он вообще здесь взялся?» Несколько глухих ударов, и Андрей прижат к стене Денисом. И вот сейчас я смотрю в окно, стоя в темном коридоре за випками, и хочу отсюда сбежать. Глаза Дениса до сих пор передо мной стоят. Злой, даже брезгливый взгляд. И что не так? Что не понравилось? Лика ушла к девочкам, а Миша с Кириллом – козлы. Знают же, как себя ведет Андрей в нашем присутствии, и все равно позвали его. Вопрос только, откуда Денис его знает. Разговаривали они как знакомые и точно не друзья. Так, Аля, тебе нужно успокоиться и отпустить все. Денису спасибо, а нам пора домой. Нужно найти Лику. Но здесь мой слух улавливает голоса Тинки и Лиски. Разворачиваюсь и замечаю, как они подходят к одной из випок в обнимку с Борзом и Денисом. Осознаю, что подошла слишком близко, когда Тинка впивается в губы Дениса. В груди сердце пропускает удар от боли. Стальнов отрывается от ее губ и бросает взгляд на меня через плечо. А я разворачиваюсь и хочу сбежать. Успеваю только за угол забежать, как меня дергают назад. «Нравится подсматривать, рыжая?» Насмешливый голос Дэна слишком сильно бьет по нервам. «Я и так напряжена. Не собиралась я идти сюда. Не хотела ничего этого видеть, но все вышло, как всегда, наоборот. Нет, никогда не страдала таким. И я уже давно не рыжая», — огрызаюсь я. «А тебе, смотрю, нравится задирать всех подряд? Ничего не меняется». Не спрашиваю, утверждаю, наблюдая, как на скуле Дэна разрастается синяк от столкновения с Андреем. И мне бы сказать спасибо, что защитил, но язык не поворачивается. «Всегда была врунишкой». Дэн наступает, а я отхожу. От его взгляда становится не по себе. Он смотрит так, что в животе начинает пульсировать, а это плохо. Мы в темном коридоре ночного клуба, но музыка бьет по ушам даже здесь. «Тебя никто не переплюнет во вранье», — отвечаю дерзко. «Я надеюсь. И тебя заждались. Иди, а то твоих девок уведут. С кем будешь напряжение снимать?» Бью его же словами. «А я уже нашел себе развлечение на сегодня», — рычит Дэн и, сделав два быстрых шага, хватает меня и впечатывает в стену, вжимаясь своим телом. «Отпусти меня, урод!» — шиплю ему в лицо. «Не прикасайся своими грязными ручищами!» «Какая неженка!» — скалится Дэн, медленно склоняясь ко мне. «А еще недавно стонала, как та же девка в моих руках». Рука сама дергается и прилетает Дэну по щеке. Звук пощечины заглушает орущая музыка клуба, но вот дикий взгляд Стального заглушить не может. «А вот это ты зря!» Голос Дэна наполняется сталью, а его губы обрушиваются на мои жадным, жалящим поцелуем. В голове происходит сбой, воздуха не хватает и сил нет оттолкнуть его, потому что он меня целует. Денис сам целует меня. Вот только образ Тины рядом с ним быстро приводит в себя, и я кусаю его. Денис шипит и, оторвавшись от губ, слизывает кровь. У меня во рту тоже вкус его крови, и он вкусный. «Кровь за кровь, рыжая!» — хмыкает Дэн и делает сильный толчок бедрами, упираясь тем самым, что сейчас возбуждено до предела мне вниз живота. Нужно оттолкнуть его. Нужно что-то сделать и сбежать, но тело дрожит от него, и я сама хочу. Мне нельзя. Он ведь снова сделает больно, но... «И что ты мне сделаешь?» «Провоцирую, хотя лучше молчать. Затащишь в випку и займешься сексом? Так этим меня не испугаешь?» Дэн молча достает мобильный из кармана. В его глазах тьма. Набирает кому-то, а я хочу настучать себе. Лучше бы молчала. «Борзый, бросай своих сучек. Лика должна быть дома через час, а я сам доставлю вторую». «Я с тобой никуда не поеду». Отвечаю, но слышу, как дрожит голос. «Поздно», — скалится Денис. «Сегодня я проверю, как ты занимаешься сексом». «Задолбешься!» — огрызаюсь. Но Денис подбрасывает меня к себе на плечо и несет на выход. Глава 13. Телефон начинает жужжать в кармане юбки, но Дэн быстро достает его и забирает. «Верни!» Кричу и бью его по заднице. Но он ни слова не произносит. Выносит на парковку, и уже через минуту я сижу в его машине пристегнутая. «Стальнов, выпусти меня!» Злюсь я, даже отстегиваюсь, но Дэн блокирует двери. «Я стекло разобью!» «Вперед, рыжая!» Улыбается он слишком опасно и заводит машину. «Дай мне еще один повод, и мы не доедем до дома. Ты лишишься девственности в тачке». Его слова ранят, а может и наоборот, но то, что я становлюсь злее, это точно. «А кто сказал, что я еще девственница?» Спрашиваю дерзко. «Ты слишком высокого мнения о себе, Стальнов. Я не обещала тебе ничего и отдавать себя тоже не обещала». Машина резко тормозит, а я молча радуюсь, что все же пристегнулась снова. Дэн сворачивает в какой-то проулок, все движения резкие и нервные. Мгновение, и я уже перетянута на него. Смотрю в его потемневшие глаза и снова бью себя по губам мысленно. «А теперь повтори, Аля». Дэн говорит тихо, но в его голосе столько льда, что вокруг все покрывается корочкой. Вот только глаза горят бешенством. «Давай», — подталкивает он. «Куда твоя смелость делась?» Вопрос слишком дерзкий, но я молчу. Вот сейчас ничего не хочу говорить. В голове только крутится мысль, а его орган вообще отдыхает хоть когда-то. Он снова упирается мне между ног. И сейчас идея надеть юбку не кажется такой хорошей. «А давай мы проверим!» — рычит Денис, сжав одной рукой мои щеки, второй проворно ныряет между ног. «Нет!» — пищу я, а он снова накрывает губы поцелуем. Жадным, болезненным, но что-то новое пробуждающим во мне. Я чувствую его пальцы на трусиках, хочу сжать ноги, но не выходит. Я солгу себе, если скажу, что не представляла себя его девушкой. Но это только мое. И да, я понимаю, что играю с огнем, и лучше бы молчать. Но все слишком остро, слишком ново. Его много. Но только сейчас, в темноте салона его тачки, я могу представить, что он только мой. «Ты уже течешь, Аля», — хрипло говорит Дэн. «И с другим так же текла». Бьет словами. «Молчи! Не отвечай!» «Убрал руки, Стальнов!» Мой рот будто живет своей жизнью. «Мне не нравится!» «А давай тогда так проверим!» Хмыкает он, растягивая губы в оскале, а в следующий миг его палец уже нащупывает вход и ныряет во влажную глубину, заставляя меня взвизгнуть и напрячься. «Ты лгунья, Макарова!» «Моя лгунья!» Глава 14. К подъезду подъезжаем все в той же позе. Аля на мне сверху, дрожит, но смотрит с вызовом. И мне бы остановиться. Не так все должно быть. Но мозг не работает, а запах Али въедается под кожу, отравляя все внутри. Из тачки выхожу с Алей на руках. Она обвивает меня ножками. Чувствую себя неуклюжим бараном, но не отпускаю. Так мы и заходим в подъезд. Несу ее к ней. Ключ она сама достает, и все время при этом молчим. Заношу в комнату, усаживаю на тумбочку у зеркала и закрываю дверь. Вот сейчас понимаю, что одна моя часть хочет, чтобы она выгнала меня. «Передумай», — говорю хрипло, но Аля содрогается от моего голоса, а ножки разводит в стороны. Юбка не задирается, но я знаю, что она мокрая, и что она наглая лгунья. «Макарова, я же тебя сейчас трахну, а ты будешь...» «О нет, Стальнов!» — нагло перебивает Аля, вскидывая голову. «Я знаю, что люблю себе напридумывать. В этот раз такого не повторится». Бьет словами так метко, что внутри все каменеет. «Вот же сучка мелкая! Как я могу назвать ту, что сворачивает мне внутренности и одновременно заставляет думать о ней постоянно?» «Ты!» — выдыхаю хрипло и, сжав ее шею, снова впиваюсь в губы. «Это отдельный кайф целовать ее. Вот так, когда никто не видит, и чтобы ни одна сволочь не могла завидовать. Ягодный вкус играет на языке слишком ярко, слишком глубоко пробираясь. Руками медленно поднимаюсь по ногам, кайфуя от ее кожи. Чувствую каждую мурашку под пальцами. Скиф, тебе нужно остановиться. Подбираюсь к кромке трусиков и, пройдясь вдоль нее пальцами, ловлю самый желанный стон. Никогда же не заморачивался на том, как ведут себя девки во время секса. А сейчас хочу слышать ее. «Оттолкни!» — рычу я, но Аля только сильнее прижимается ко мне, обвивая шею руками и запуская пальцы в волосы. «Доведи хоть что-то до конца, Стальнов!» — со злостью отвечает Аля, отрываясь от меня. Губы припухшие, влажные и такие охеренные. «Но я же просил! А теперь кто я такой, чтобы отказывать себе в той, кого хочу до боли в яйцах?» Дергаю юбку вверх, опуская взгляд на белые кружевные трусики и сглатываю образовавшийся ком в горле. Поддеваю края и стаскиваю их по ногам, присаживаясь на корточки. Аля краснеет и пытается свести ноги. «Ну нет», — хмыкаю я и останавливаю ее, укладывая руки на коленки. «Ты сама захотела». Смотрю на ее гладкую киску, а у самого в глазах темнеет от напряжения. Бля, да это же издевательство и самый чистый кайф. Аля откидывает голову назад, прикрывает глаза, вся дрожит, но не отступает. Медленно поднимаюсь, стягивая футболку через голову, замечаю ее взгляд из-под опущенных ресниц и усмехаюсь. Заставляю себя действовать медленно, не спеша, хотя одна часть меня так и вопит, чтобы я забил на все и просто сделал ее своей. А ведь я так и планировал. Дергаю ремень одной рукой, расстегиваю бляху, а второй поднимаю ее кофточку. Снимаю ее, смотря на белый полупрозрачный лифчик. Розовые сосочки слишком выделяются на фоне ткани. С рыком опускаю голову и впиваюсь в один из них сквозь ткань, наслаждаясь писком Али и перекатывающейся горошинкой на языке. «Дэн!» хрипит Аля, запуская пальцем мне в волосы, пробегаясь ногтями по коже головы. А я переключаюсь на второй сосок, пока на первом опускаю чашечку, наслаждаясь тяжестью ее груди. Идеально. Выдыхаю с наслаждением, обдавая сосок струей холодного воздуха и поднимаясь поцелуями к шее. Не зря ждал. «Денис», — шепчет Аля, а румянец заливает ее лицо. «Привыкай». Скалюсь я и снова целую по очереди каждый сосок, покусывая и посасывая. Когда нежная кожа касается языка, в паху болезненно простреливает от напряжения. Желание сожрать ее становится нездоровым, присвоить, обладать. Она и так моя, только пока не знает этого. И хорошо, что не знает, я бы ее соплей не вынес. Расстегиваю штаны и достаю напряженный член, проводя по нему рукой. Аля смотрит на него огромными глазами, и это не может не льстить. «Возьми его», — приказываю я. Но Аля не шевелится, а в следующий миг наше уединение разрывает трель дверного звонка. Звонок звучит, как звук будильника, который возвращает в реальность. Аля испуганно спрыгивает с тумбочки и быстро поправляет вещи на себе. А за звонком раздается стук. «Алевтина, это дядя Дан, открой!» произносит отец, а у меня челюсть сводит от напряжения. «Уйди!» — хрипит Аля, бросая на меня умоляющий взгляд. «И куда?» — спрашиваю я, злясь. «В ванную!» — шепчет она. «Только чтобы он не видел тебя!» «Ты издеваешься, Макарова?» «Алевтина, я же слышу, ты дома!» — спокойно произносит отец, но я уже понимаю, насколько он напряжен. Спокойствие отца всегда слишком обманчивая вещь. «Нам нужно просто поговорить!» «Да, блядь!» — матерюсь я, забираю свою футболку, но ухожу. Вот только дверь не успею закрыть в ванную, как слышу громкое: «Можешь не прятаться, с тобой, Денис, разговор тоже будет». Смотрю на свою торчащую ширинку и понимаю, что в этот раз не прокатит фраза, что я же тоже мужик. «Сейчас вернусь», — стараюсь отвечать спокойно. Слышу, что Аля пытается что-то объяснить. А сам глаза закатываю. Вроде не один год знает отца. Должна понимать, что такое не прокатит. Выхожу с ванной минут через 10. Вроде вышла успокоиться, но ровно до того момента, пока не замечаю напряженную Алю, что сидит на диване, и отца, который стоит в проходе. «Пройти не дашь?» — спрашиваю спокойно. «Поехали», — кивает он на выход. «Разговор будет долгим. Спокойной ночи, Аля», добавляет он и ждет, когда я пойду первым. Смотрю на бледную Алю и вот понимаю, что это был последний шанс. Глава 15. От силы удара отлетел канатом на ринге. В глазах звезды, но они быстро рассеиваются. Поднимаюсь и смотрю на отца. На руках намотаны бинты и все. Боль приличная, но терпимая. «Нормально?» – спрашивает отец, но вот заботы в голосе не слышу. «А жена не будет ругать тебя, бать, за то, что ты ночью дома не находишься?» – спрашиваю хрипло, растирая место удара. «Не переживай, сынок, это все ради дела», — хмыкает батя и становится в стойку. «Давай», — он подзывает меня, маня руками. «Слушай, давай ты мне просто расскажешь, что хотел, и обойдемся без твоих методов», — предлагаю я, обходя его по кругу. «Нет», — тянет отец, — «с тобой по-другому не получается, только с болью усваиваешь уроки». «По себе судишь?» Злюсь я и делаю выпад, но промазываю. Ну так, отцовский оскал мелькает перед глазами и снова валяюсь на ринге. «Поднимайся!» А вот и злость пошла. «Лучший способ не совать свой член, куда не лезет, — занятие спортом!» «Это не спорт!» — глубоко дышу. Батя присаживается надо мной на корточке и смотрит в глаза слишком внимательно. «Вот скажи мне, Денис, что тебе в прошлый раз не дошло? Зачем ты снова полез к Але?» Вопрос за вопросом, но отвечать нет желания. «Так тебя не должно больше волновать это», — теперь скалюсь я. «Она уже девочка взрослая, сама решает, перед кем ноги. Бля!» Договорить мне не дали. В рот хлынула кровь, так как и по лицу побежали горячие струи. Мельком замечаю, что отец поднялся и куда-то пошел, а через минуту вернулся уже с пакетом льда. Вот скажи мне, где же я так накосячил? Как я смог упустить момент, что не воспитал у тебя уважение к девочкам? И снова вопросы. К каким? Ору я в нос. К тем, которые бросают детей на попечение идиотов отцов? Или к тем, что, не успев повзрослеть, уже пытаются управлять парнями? Если бы не та, что бросила тебя на идиота отца, тебя бы вообще не было. Как-то горько произносит отец. И даже если одна кукушка, это не означает, что и другие такие же. Ты девочку обижал, оскорблял, а теперь решил что, сделать своей? Или поиграть и послать? Тебя это не касается, — гаркую я, сплевывая кровь на ринг. Тряпку возьмешь и все вымоешь, — тычет отец на кровь. Что ж вы все такие мудаки? Я даже подзаебался вас учить уму-разуму. Но благо с тобой проще. Поздно ты кинулся воспитывать, зло говорю я, стягивая футболку и вытирая кровь с лица. Никогда не поздно, сын, включить голову, разворачивается отец. А теперь давай представим картину, что все у тебя получилось. И почему меня от его слов передергивает? И что дальше? Ты снова скажешь ей, что она себе напридумывала, и все это было одноразовой акцией? Я же тебя не пожалею. «Из-за чужой девки?» – спрашиваю я, щурясь. А память опять подбрасывает момент с моего выпускного, когда Аля пришла поздравить. А потом уже вечером в клубе, где были два выпускных класса, шла ко мне через весь зал, а за спиной стояли парни и ржали. Несуразная малолетка, да еще и сводная сестра. Она смотрела на меня тогда как на идеал, а я не хотел признавать, что она слишком глубоко влезла ко мне под кожу и уже проросла там. «Денис, давай потанцуем?» — предложила Аля. «С тобой?» — спросил я брезгливо. Она замерла, напряглась, но не развернулась, чтобы уйти. «Да», — уверенно кивнула Аля. «Слушай, то, что ты живешь в моем доме, еще не означает, что ты можешь подходить ко мне и куда-то приглашать». Бил словами и ловил садистское удовольствие от скапливающихся слез в ее глазах. «Ты малолетка, которой не место рядом со мной. И если ты себе что-то напридумывала в своей головке, то советую тебе запомнить. Я ненавижу рыжих». «А она чужая?» Вопросом на вопрос отвечает отец. Знаешь, в чем сила женщины, сын? Если ты их обижаешь, они всегда будут это помнить. И если она тебе скажет, что забыла, не верь. То, что сделал ты, не забывается. Но она вспомнит это тогда, когда ты будешь меньше всего этого ждать. И ты все сожрешь до последней крошки. Будешь давиться и жрать, как мышь кактус. Я поднялся с пола, понимая, что вся рожа распухла. Смотрю в глаза отца и пытаюсь понять, это сейчас совет или угроза. «Иван», — громко зовет батя, — «отвези этого идиота в травмпункт. Пусть башку ему проверят, донос вправят. Ну или можешь сам». «Есть, босс», — кивает Иван и смотрит на меня осуждающе. «Сука, да я же ничего не сделал. И ведь понимал, что ничем хорошим не закончится этот разговор с батей». «Знаешь, сынок», — устало говорит батя, уже на выходе из зала, поворачивая ко мне голову. Пусто вокруг, и его тихий голос слышно очень хорошо. «Если бы ты по-человечески пошел, слова бы никто не сказал. Я бы даже за был. Такая, как Аля, станет не просто женой, она будет подругой, матерью, любовницей и той, кто будет стоять за твоей спиной и прикрывать ее», — улыбается отец. «Жаль, что я так поздно встретил их мать, но тем ценнее годы, что нам остались. А ты на досуге вспомни, кто тебя тащил на себе в мороз через лес, а потом ни на шаг не сдвинулся, когда на тебя ствол навели. А грохнуть хотели именно тебя, не их». Отец ушел, а мне тошно. И мне бы спихнуть все на сотрясение, по голове досталось сильно, но нет. Это не сотрясение. «Поехали, дурная башка», — тяжело вздыхает Иван, подойдя к канатам. «И ты туда же!» — взрываюсь я. «А зачем ты снова полез к девочке?» — спрашивает строго Иван. «Да что вы ее все защищаете! Я ей ничего не сделал!» — рычу я, спускаясь. «Ну, поэтому у тебя только нос и сломан», — уверенно заключает Иван. «Заебись, вернулся домой». Глава 16. Месяц спустя. «Аля, привет!» — слышу знакомый голос за спиной и разворачиваюсь. По парковке бежит улыбающийся Андрей, он же химик, прямо ко мне. У Лики еще одно занятие, и я решила подождать ее в кафе через дорогу. Учеба уже началась, и это спасает от дурных мыслей. «Привет», — отвечаю ему, но не улыбаюсь. «Давно не видел тебя», — останавливается он слишком близко. «Что грустная такая? Кто-то обижает? Хочешь, я поговорю?» Он протягивает ко мне руку, чтобы поправить выбившуюся прядь, но я быстро делаю шаг назад. «Нет, на все твои вопросы», — отвечаю спокойно. «А ты что делаешь здесь?» «Мимо проезжал и заметил тебя», — отвечает он и врет. «Я сделаю вид, что поверила тебе», — хмыкаю я. «И в кого же ты такая проницательная?» — смеется Андрей. «Ну так что, можно тебя проводить? И где твоя сестренка?» Смотрю на него более внимательно и пытаюсь понять, почему он меня отталкивает. Какой-то ненастоящий. Мама всегда учила доверять интуиции. Ну, или, как она любит говорить, наша попа всегда чувствует приближение чего-то. Вот и сейчас я смотрю на Андрея и не могу понять, почему не могу принять его предложение. Это просто предложение. Проводит к кафе, подождем Лику и домой, с сестрой. Он симпатичный, но и только. Больше ничего не трогает в нем. Замечаю, как на нас пялятся девочки, что начали выходить из университета. И в основном это зависть. «Ладно», — киваю я. «Я в кафе иду, хочу подождать Лику там. Можешь сходить со мной». «Как хочешь, принцесса». Он растягивает губы в улыбке, а меня передергивает. «Не называй меня так», — прошу серьезно. «Хорошо». Он поднимает обе руки вверх. «Понял и принял». Мы переходим дорогу, и в какой-то момент Андрей кладет свою руку мне на талию. «Я и сама могу», — отодвигаясь от него. «Ты такая недотрога, Аля!» Андрей не перестает улыбаться. «Люблю таких девочек!» «Слушай, люби где-нибудь в другом месте». Разворачиваюсь к нему и смотрю строго. «Ты зачем сюда приехал? Только без увиливаний, пожалуйста». «Хочу поухаживать за тобой», — отвечает спокойно Андрей. «Ты мне нравишься, Аля. Красивая даже слишком. Такой нельзя быть одной». «А кто тебе сказал, что я одна?» — спрашиваю, злясь. «И что означает «такой»?» «А ты не одна?» Вопросом на вопрос отвечает Андрей, и его взгляд становится каким-то липким. «Твой защитник только и делает, что пропадает на треке, подминает под себя город вместе со своим дружком. А сестренку оставил одну. Или ты ему не сестренка вовсе?» «Мне кажется, тебе пора». Скидываю подбородок и отвечаю уже холодно. Андрей в одно движение дергает меня к себе. Я машинально упираюсь в его грудь ладонями. Он напряжен и даже слишком, что совсем не вяжется с его наглым выражением лица. «Аля, я же пока по-хорошему предлагаю», — тихо говорит Андрей, склоняясь к лицу. «Он выше меня почти на голову, впрочем, как и Денис. Но все по-другому. С Денисом я не чувствую страха». «Тогда я тебя пока по-хорошему предупреждаю. Лучше тебе не приезжать сюда и не общаться со мной ради собственной безопасности», — отвечаю зло. «И что же сделает маленькая принцесса?» — скалится Андрей, все-таки дотрагиваясь к щеке пальцами. «У принцессы есть кому сделать за нее», — голос разрезает воздух сталью, и даже температура падает вокруг. «А вот и братик пожаловал». Андрей поднимает голову поверх моей, а я дергаюсь сильнее, чтобы отодвинуться от него. «Привет, Скиф! Давно не виделись!» «Точно!» — голос Дениса так сквозит холодом. «Утром! Так что ты там обещал сделать?» «Вот решил пригласить твою красавицу-сестренку на свидание, а она не хочет!» — врет Андрей. «И мне бы что-то сказать, но я молчу, расчленяя этого урода взглядом». «Ну, раз девушка не хочет, тогда съебись отсюда!» — гаркает Дэн и подходит ко мне вплотную. Чувствую его спиной, и по телу пробегает дрожь. Я не видела его месяц после того самого раза, когда нас застукал дядя Дан. Я и домой не ездила все это время. Но и Денис исчез. «Как невоспитанно, Скиф!» — скалится Андрей. Денис делает шаг вперед, и я уже не вижу их лиц с Андреем, но меня так начинает раздражать вся эта ситуация, что противно. Бросая взгляд на спину Дениса, сглатываю собравшуюся слюну и, развернувшись, иду в сторону кафе. Слышу тихое пререкание парней, но не вслушиваюсь. Что за бред? Какой-то детский сад. Блин, когда там Лика уже освободится? Хоть самой домой поезжай. Не хочу никого видеть. Захожу в кафешку и, заметив свободный столик в углу, направляюсь к нему. Заказываю капучино и пирожное, хотя бы так подниму себе настроение. Смотрю в мобильный, листаю переписку с мамой. Напоминаю себе, что нужно купить подарок Любаше, у нее скоро день рождения. На входной двери звенит колокольчик, и воздух снова меняется. Мне даже не нужно поднимать голову, чтобы понять, кто вошел. Напротив садится тот, кого я так хотела видеть, но он не появился ни на следующий день, ни через неделю. «Привет», — произносит Денис хрипло. Поднимаю голову, хочу казаться гордой, но стоит заглянуть в его глаза, как тону в них. Дыхание сбивается. По телу табунами бегают мурашки, а внизу живота теплеет. Когда-то я перестану так реагировать на него. Когда только. Глава 17. «У меня аллергия на твои перепады настроения», — отвечаю я и снова смотрю в мессенджер. «У меня тоже, но сделать ничего не могу», — отвечает как-то даже довольно Денис. «Почему только пирожное? Давай я тебе что-то закажу». В голове срабатывает сирена, и я просто не могу понять, как реагировать на все. Снова смотрю на Дениса, но уже более внимательно. «Может, это очередная игра? Или что вообще происходит?» «Стальнов, ты головой ударился?» — спрашиваю я. «Месяц тебя не было, и тут ты появляешься и предлагаешь меня покормить?» «Ну, если бы ты соизволила приехать хотя бы раз к матери, то увидела бы меня», — хмыкает Денис. «Я учусь», — отрезаю строго. «Я знаю», — спокойно говорит он. У меня и правда аллергия на него. А точнее, на его спокойное состояние. И вообще, верните мне того Дениса, который только и знает, что обижать и грубить. Он мне понятен. «Ты не забыла, что у Любы день рождения скоро?» – спрашивает Денис, упираясь локтями в стол и придвигаясь слишком близко. Его запах проникает в нос, щекоча его. Во рту собирается слюна, и я так хочу, чтобы он меня поцеловал. «Я не ты, Стальнов!» От собственной никчемности и слабости злюсь еще сильнее. «Я не буду присылать своей сестре подарки почтой. И да, я помню за Любашу. Жду. Даже хочу, чтобы Денис психанул и ушел, а он растягивает губы в улыбке. У меня начинает пощипывать глаза. Я накручивала себя, боялась появиться на глаза маме, хотя тогда даже не позвонила ей, а дядя Дан приехал. Грызла себя за слабость и идиотизм и ждала его. Хотела, чтобы пришел, чтобы объяснился, чтобы сказал, что только мой. А он исчез на месяц. «Эй, рыжая!» – Денис перестает улыбаться, протягивая руку и ловко ловя маленькую слезинку, что я не успела спрятать на щеке. «Ты чего?» «Я не рыжая!» – хрипло отвечаю я и хочу встать, но Денис накрывает мои руки, прижимая их к столу. «Я знаю», – уверенно заявляет он. «Что не так, Аль?» «Денис, я хочу уйти», – выдыхаю я. Скажу громче, расплачусь. Понять бы еще, почему мне так приятно и одновременно больно от его прикосновений. «Поехали, отвезу тебя», — предлагает он, но не отпускает. «Я с Ликой», — качаю головой. «Хочу, чтобы понял, мне он не нужен, но боюсь это в голос сказать». «И Лику заберем», — спокойно говорит Дэн. «Ты не доела, Аль, да и похудела заметно». «Денис!» Хочу высказать ему все, повышаю голос, но останавливаю себя, замечая забегающую в кафе Лику. Она машет мне, но резко останавливается и так смешно показывает глазами на Дениса, что мне становится смешно. Лика осматривается вокруг еще раз, снова выпучивает глаза на Дэна и, наконец-то, идет к нам. «Боже, да это же сам блудный брат!» Довольно произносит Лика, замечая то, как Денис держит мои руки, и снова ее глаза превращаются в огромные блюдца. «Ну ладно», — тянет она, садясь так, чтобы видеть нас двоих, но смотрит на руки. «Расскажите, чем занимаетесь?» «Предлагаю поехать и выбрать подарки Любе», — спокойно заявляет Денис и проводит пальцем по ладошке, запуская мурашки по коже. Я дергаюсь, а Лика хмыкает. «Ну нет!» — снова тянет она. «Мы сами выберем подарки сестренке, и хватит держать Алю!» Все же не выдерживает Лика, на что Денис только усмехается. «Мама, дорогая, он умеет улыбаться!» — ошарашенно смотрит на меня сестра. А я только глаза закрываю. Не хочу никого видеть и слышать, и вообще хочу спрятаться от всех. «А тебя, случайно, по голове не били?» спрашивает Лика серьезно. «Вы точно сестры!» смеется Дэн, вгоняя меня в еще большее состояние непонимания, а Лика даже икнула. «Били!» уверенно отвечает Лика и обращается ко мне. «Слушай, я его не знаю. Может, его подменили, и это не наш заноза Стальнов? Давай лучше спрячемся». «Лика!» Умоляюще говорю я, а Денис снова поглаживает меня по ладони пальцем. «Да ладно!» — поднимает она руки. «Молчу! Но все же он мне не нравится. Ты же помнишь, что нам дедуля рассказывал? Если это буйный псих, то нормально, а от тихих психов не знаешь, чего ожидать. Вот сейчас я хочу, чтобы Денис показал себя во всей красе. Надеюсь на то, что он снова вернется и ответит на стёб Лики». Но он только хмыкает. Выходим из кафе, но Денис не отпускает меня. Он держит за руку, и все время, что он проводит с нами, постоянно дотрагивается. И когда мы уже подъезжаем к подъезду, мои нервы на пределе. Еще одно его движение, и у меня будет нервный срыв. Денис несет за нами пакеты и молчит, а я радуюсь, что его руки сейчас заняты. Подойдя к квартире Лики, Дэн отдает ей пакет и прощается. Я уже открываю дверь к себе, но стою на пороге с протянутой рукой. «Давай», — шепчу я. «Я занесу», — уверенно заявляет Денис и делает шаг ко мне, заставляя отступать. Он ставит пакет на тумбочку, ту самую, что я обхожу стороной уже месяц. «Спасибо и пока», — выдыхаю я. Мгновение, и я уже вишу на нем, как обезьянка, чувствуя его состояние и то, как грохочет сердце мне в руку. Все слишком остро. Ждал этого месяц. Выдыхает Денис и впивается жадно в губы. «Ну, слава богу!» — громко произносит голос Лики где-то на фоне. «А я-то думала, что тебя подменили!» «Да за что?» — стонет мой мозг, а я, прячусь в изгибе шеи Дениса, слишком шумно вдыхая его запах. Глава 18. День рождения сестренки в самом разгаре. Лика где-то бегает, помогая аниматорам и отбиваясь от Давида-младшего. Сынок нашей Никуси, как оказалось, влюблен в нее. Это и смешно, но не тогда, когда он не отстает от Лики. Нас это только веселит, а муж Никуси, наоборот, подначивает сына, что женщину нужно выбирать помладше. Но тот такой упертый, что его может перебороть в упертости только Любаша. О чем задумалась тихоня моя? Ко мне подходит уставшая, но довольная мама, а я краснею. Мне стыдно и неудобно от того, что я целый месяц игнорировала ее. Только звонки по телефону, и то быстрые. Мама скучает, я знаю, но все события, что произошли, это совсем не то, что должно быть известно мамочке. А ведь она знает. По глазам ее вижу. Смотрю и думаю, сколько Давидик еще будет бегать за Ликой, посмеиваюсь я. Ой, дочь, мама уже не сдерживаясь хохочет. Там такая порода, что если наша Лика решит выйти замуж в ближайшее время, то он кого-то застрелит. И нужно же было ему так привязаться к ней, подхватываю мамины слова. Мы улыбаемся, наблюдая, как Лика что-то рассказывает Давиду, что забрался ей на руки и внимательно смотрит в глаза. И это так умилительно, но одновременно и дико. «А ты как?» – аккуратно спрашивает мама. Бросаю на нее взгляд и сразу же тушуюсь под ее внимательностью. Она все знает. Все. Здесь уж точно не скроешь. Да и сегодня Дэн привез нас с Ликой. А до этого, как оказалось, жил весь месяц здесь. Хорошо. Нервно улыбаюсь, стараясь переключить тему. Учеба идет, мне нравится. И я рада, что никто еще не знает, кто наш с Ликой дедушка. Я же не об этом. Вздыхает мама и поднимает стакан с соком. «Мам!» — шепчу я умоляюще и прикрываю глаза. «Почему-то именно сейчас мне стыдно разговаривать с мамой на тему мальчиков. А ведь никогда такого не было. Всегда мы с Ликой делились всем». «Как же вы быстро выросли!» — тихо говорит мама, но взгляд направлен куда-то вдаль. «А ведь недавно были крошками, которые гоняли по дому с мячами». «Мама!» – взвизгивая, я вспоминаю тот день и закрываю лицо ладошками. «Это сейчас я понимаю, что это было. А тогда нам было весело с Ликой, и совсем непонятно, почему бабуля побледнела, а дедушка еще долго кашлял. Мы с Ликой потом узнали, что это такое, но значительно позже. Любопытство – это наша слабая сторона. Зато у нас есть фразочка, которую понимаем только мы», – смеется мама. «И я!» За спиной раздается веселый голос Никули. «Привет, мартышечка! Что это мать тебя пытать вздумала?» Ника садится рядышком и чмокает меня в щеку. «Она красивая. Всегда такой была, но сейчас она просто невероятно красивая. И сильно изменилась рядом с этим суровым мужчиной без уха. Дядя Давид немного страшный. Ну, для меня. Но он так любит Нику, что это видно невооруженным взглядом. И она, наша Никуся, любит, а, судя по ее двум малышам, любит так, что можно позавидовать их любви. «А ты не подслушивай», — мама бросает хитрый взгляд на Нику, но та даже не реагирует. «Только тете Маше не хватает. Теперь и я смеюсь, отвлекаясь от собственного угрызения». «Должна скоро быть», — улыбается Никуля. «Задержалась снова». «Слушай, наша Машка побила все наши рекорды. Это же сколько она с ним бодается?» — серьезно спрашивает мама. «Ну ладно», — быстро беру ситуацию в свои руки, решая улизнуть. «Вы тут общайтесь, а я сидеть». Спокойно, но строго останавливает меня Ника, а мама сразу за руку хватает, усаживая назад. «Вот хитрюга, да, Ясь?» – спрашивает Ника у мамы, а та только кивает. «И самая же тихая была, хорошая девочка. Ну вот скажи, неужели парней нет других, Аль?» Снова вопрос, но мне становится совсем нехорошо. «Никуль», — шепчу я умоляюще, но голову не поднимаю. Я взгляды маме и Ники чувствую, как живые. «Кто бы говорил о нормальных?» — вздыхает мама, удивляя меня еще больше. Перевожу на нее глаза и замираю. «Эх, дочь», — качает головой мама и сгребает меня в объятия. «Но Ника права. Столько хороших мальчиков вокруг». «И я так надеялась, что у тебя все перегорело», — совсем тихо добавляет она. А я молчу. И мне бы удивиться, что мама тоже все знает, но нет. В нашей семейке сложно удивляться такому. Все знают, но усердно будут делать вид, что это секрет. До поры до времени. «Он же мелкий вредный бандюк», — шипит Ника. «На своего посмотри», — спокойно отвечает ей мама, — и я даже представляю, какими они взглядами сейчас обмениваются, слыша тяжелый вздох Ники. «Дочь, я тебя умоляю, не наделайте глупостей», — просит мама. «Знаешь, какой самый большой страх у меня?» — спрашивает она тихо, а я только качаю головой, но не поднимаю глаз. «Увидеть ваши сердца разбитыми». Мама с Никой заканчивают одновременно, а у меня мурашки по коже бегут от их синхронности. «Это не просто страх, Ясь», — хмыкает Ника. «Это ночной кошмар. Но такие мужчины не умеют любить в полсилы. У них все на грани. Они как дикие звери, хищники. И если учуяли, будут идти по головам». «Зачем вы мне все это говорите?» — спрашиваю нервно, теперь уже смотря на маму и Нику. «Я ничего не сделала. Никому. А вы...» Почему-то мне сейчас становится обидно и больно. «Потому что Лика у нас оторви башка, она сама кого хочешь в бараний рог скрутит», отвечает мама, приподнимая мою голову за подбородок. «А ты слишком правильная, слишком нежная, слишком верная, Аль». Я замечаю слезы в маминых глазах. А когда мама знает, что такое боль в груди, то всеми силами пытается уберечь своих детей от нее. «Ну, судя по тому, что вижу я, мне эту боль нужно будет долго усмирять», — хмыкает Ника, а мы с мамой прослеживаем ее взгляд. В саду под деревьями стоит Лика, а рядом с ней Борзый. «Боже, да он-то что здесь делает?» А вот Давид-младший сидит на стульчике у детского стола, смотрит на них зло и тихо плачет. «Успокоить?» — спрашиваю я у Ники и замечаю, что и дядя Давид смотрит на сына, но не подходит. «Нет», — качает она головой, — «пусть папа разбирается, а я предлагаю сыграть». Ника переводит взгляд на маму. «Как быстро Лика вывернет этого засранца и высушит». «Вот ты дурында!» — фыркает мама, а через секунду добавляет. «На что играем?» «Мама!» — не верю я своим ушам. «Тсс!» — цыкает на меня мама, подмигивая. «Если этот хрен продержится месяц, я везу нас отдыхать», — спокойно говорит Ника. «А если год?» — спрашивает мама, внимательно смотря на Лику. «Ой, вы издеваетесь?» — не верю я. «Это же наша Лика!» «А если год, то ты», — хитро говорит Ника. «Но нет, такие не выдерживают так долго». «Ага», — хмыкает мама, и они обе начинают смеяться. Меня успокаивает, что они больше не трогают меня, а когда приезжает тетя Маша, так у них вообще темы переключаются, и они оставляют меня. Но все же, эти две женщины, которые должны быть примером, спорят, за сколько Лика сломает этого идиота бессмертного. Ну, положа руку на сердце, я с ними согласна. В их истории пострадают все. И Лика сможет ответить намного сильнее, если Борзый ее обидит. К вечеру я уже понимаю, что ночевать нам придется здесь. И как только все расходятся, спешу в свою старую комнату. Хочу в душ, а потом спать. Вроде и не тяжелый день, но слишком много эмоций. А еще я постоянно искала Дэна глазами, но он будто специально прятался. Беру полотенце в комнате и иду в душ. Дверь не заперта, Толкаю ее и сразу застываю. В ванной комнате стоит Денис. Мокрый, голый и вытирается явно после душа. Мне бы выйти, закрыть дверь с обратной стороны, но я продолжаю стоять. А еще мой взгляд устремлен туда, где его орган начинает увеличиваться. Мамочки, не смотри, Аля! Но кто же слушает мозг, когда глаза живут отдельно? Нравится? Слышу хриплый голос Дениса, будто сквозь толщу воды, и только сейчас резко разворачиваюсь к нему спиной. «Ты почему не закрываешься?» Пищу я и понимаю, что голоса почти нет. Он пропал. «Мог же зайти кто угодно!» «Но зашла ты», — хмыкает он, только уже намного ближе. Рука Дэна ложится на мою и толкает дверь, закрывая ее. Я смотрю, как щель между коридором и ванной исчезает, а в голове мелькает мысль, что это ловушка. «Так как?» — выдыхает Дэн на ухо. «Тебе понравилось?» «Я потом зайду», — шепчу я и только хочу дернуться, чтобы сбежать, как руки Дениса прижимают меня, заставляя задохнуться от нахлынувших эмоций, а внизу живота загорается огонь, что вот уже месяц так и не гаснет. Глава 19. «Ты пахнешь малинкой», — выдыхаю Али в ухо и самого потряхивает от вида, как по ее коже бегут мурашки, прячась в вороте футболки. «А на вкус еще слаще», — хриплю я и провожу языком по мочке уха. Блять, она подпрыгивает в моих руках, а я как конченый трусь об нее, наслаждаясь ее тихими стонами, смешанными с невнятными словами. Я сегодня целый день старался не попадаться ей на глаза, хотя видел, как она ищет меня глазами. Но бате слово дал, что не трону ее. А если она сама попросит? А сегодня еще и Чернобор был на дне рождения Любашки, и они с отцом, как сговорились, подначивали меня. Да и мелкому Даве досталось. Ну, у того слишком большая разница с Ликой. Им смешно, а пацана обижали. Но когда дело дошло до меня, то тут уж я предложил сходить лучше снять напряжение. Батя только нахмурился, а вот Чернобор долго ржал. «Дэн, отпусти меня», — хрипло произносит Аля дрожащим голосом. «Так я не держу тебя», — выдыхаю ей волосы. И, собрав их в пучок, откидываю на одно плечо, открывая себе невероятный вид. Жилка на шее у Али бьется так, что я даже не могу сосчитать удары. Мурашки сами бегают вверх-вниз, а дыхание прерывистое и слишком манящее. «Денис!» — стонет Аля как-то слишком обреченно и откидывает голову мне на плечо. Веки дрожат, глаза закрыты, щечки красные, но это пиздец как возбуждает. «Давай поиграем, рыжик!» — предлагаю я и тяну ее домашние штанишки вниз. «Денис!» — пищит Аля, резко открывая глаза, но я не могу ее отпустить. «Не сегодня!» Тихо, накрываю ее губы ладонью, а то нас услышат. «Раздвинь ножки, Аля!» — хриплю я. «Давай, и я не буду снимать твои трусики». Ее глаза размером с блюдца, но она все же подчиняется. Я протягиваю вторую руку к двери и щелкаю замком. Разворачиваю нас к зеркалу. «Смотри, что мы будем делать!» Шепчу ей хрипло и снова целую шею, а член уже трется у нее между ног. Я чувствую ее влагу и от этого только сильнее хочу ее. Смотрю в ее глаза, но Аля сейчас смотрит на то, как красная головка двигается у нее между ног. «Тебе нравится?» — довольно произношу я и медленно веду рукой по ее животу. «Нет», — хрипит Аля мне в ладонь, но я уже нырнул в ее трусики и нащупал распухшую горошинку. «Блядь, это же пиздец!» — рычу я. «Денис!» — шепчет в ладонь Аля, смотрит на меня слишком возбужденно и испуганно. «Я не трону тебя!» — снова повторяю. «Вот только кому я это говорю, сейчас не понять. Скорее себе. И лучше повторять мне это каждую минуту». Пальцы тонут в горячей влаге. Медленно отнимаю руку от рта Али. Она смущена, покрасневшая, но невероятно красивая. «Смотри на нас, рыжик!» Хрипло приказываю, и она смотрит. Чувствую ее возбуждение и то, как подрагивает ее плоть. как она сама неосознанно трется о мои пальцы, снова откидывает голову назад, а я беру ее за шею и, развернув к себе, впиваюсь в сладкие губы. Прикусываю, посасываю, зализываю. Блядь, я хочу ее вылизать. Поясницу простреливает напряжение и понимаю, что сейчас кончу. Аккуратно ввожу палец в Алю всего немного и надавливаю на стеночку. Кончай. Приказываю, и она сжимает меня так, что я сам начинаю кончать. Аля кусает губы, дергает головой. Вся ванная пахнет нашим возбуждением. Сука, это же просто невыносимо. Но я обещал, что не трону. Опираясь одной рукой о раковину, другой держу Алю. Она дрожит, всхлипывает, но глаза не открывает. Разворачиваю ее к себе и ловлю нездоровое удовольствие, что по ее ногам сейчас растерта моя сперма. Я поехал крышей. «Открой глазки, красавица!» Тихо говорю я севшим голосом и провожу пальцами по щеке Али. Она медленно открывает глаза, но сразу же краснеет. И, бля, она и правда до сумасшествия красивая. «Запомни, Макарова, тебя могу трогать только я». Говорю все так же хрипло, но уверенно. «Только я». Она смотрит на меня во все глаза, и в них такой протест, что яйца снова стягивает. Но она молчит. «А если будешь на меня так смотреть, я забью на то, что мы в родительском доме, и приду к тебе ночью». Выдыхаю ей в губы и целую. «Дурак», — шепчет Аляна, на поцелуй отвечает. «Уходи», — добавляет, но сама держится за меня. «Это будет наш с тобой секрет, рыжик», — усмехаюсь я и, оставив последний поцелуй в уголке ее губ, быстро выхожу из ванной. Быстро обматываюсь полотенцем, но только дотрагиваюсь до ручки своей двери, как слышу тяжелое в спину. «Ёб твою мать, Денис, я же просил!» «Я ее не тронул, бать!» Злюсь я и вхожу в комнату. «Я тебя не трону!» — рычу я, стараясь не повышать голос и, резко развернувшись, натыкаюсь на растерянного отца. «И что за конченная привычка следить?» «Дэн, не обижай ее!» — стонет отец. «Блядь, да ты себе даже не представляешь, что такое дочь!» «Вот сделаю, родит, и буду знать!» Специально это говорю, но в следующую минуту жалею. Мой ноут улетает на пол, разлетаясь. «Я...» — тяжело дышит отец. «Я не тронул ее», — уже спокойно добавляю. «Не тронул! Но, батя, если ты будешь ходить хвостом за мной, я сделаю все, чтобы она стала только моей и как можно быстрее». «Ты слишком вырос, слишком самостоятельный стал», — злится отец. «Сломай мне снова нос». Предлагаю ему. «Может, тебе легче станет?» «Дебил!» — вздыхает он, опуская голову. И, помолчав, добавляет. «Ноут завтра новый привезут. Но ты знаешь, сын. Я рад, что сейчас ты готов получить пизды, но от своего не отходишь». «Это что? Я слышу в голосе отца одобрение? Меня точно не лупили?» «Только ягодки не попадитесь!» — хмыкает он, скалясь. Тогда я тебя спасать не буду. Отец уходит, а я еще какое-то время стою посреди комнаты, пытаясь понять, что сейчас было. Пиздюлей дали или благословили? Поднимаю руку и вдыхаю сладкий запах Али, что остался на пальцах. «Да пусть что хочет», — говорит. «Она моя. Так было всегда. Но только сейчас понимаю, насколько я зависим от этой рыжей принцессы». Глава 20. Смотрю в окно, как машина Дениса подъезжает к подъезду, и чувствую себя маньячкой. Я чуть не плакала, когда на следующий день после дня рождения Любаши проснулась, а Дэна уже не было дома. Он уехал по делам, а у меня сложилось чувство, что спрятался. Мама хитро смотрела на меня, а дядя Дан, наоборот, постоянно пытался отвлечь ее. Лика, не замолкая, трещала. «Все как обычно». Но вот почему же мне было так плохо? И сейчас ничего не меняется. Я вижу, как он приезжает каждый вечер к себе в квартиру вот уже на протяжении недели, но ни разу не пришел. Ненавижу его за это и хочу. Я становлюсь зависимой от его вида. От этого страшно, потому что если он снова поиграет и бросит, я не выдержу. Смотрю, как Денис выходит из машины, как оглядывается по сторонам, а потом подходит к пассажирской двери и, открыв ее, помогает выйти девушке. Может ли мир в один момент померкнуть или превратиться в пепел? Пытаясь всмотреться в ту, что сейчас стоит слишком близко возле Дениса, как она ведет по его груди рукой, но не узнаю ее. Вот только от каждого ее движения и того, что он не отталкивает ее, становится больнее и хуже. Делаю шаг от окна. Может, мне показалось? Но, вернувшись на место, через секунду замечаю, как они заходят в подъезд. «Нет, нет, нет!» — шепчу я, начиная расхаживать по комнате. «Нет, это все неправда! Он не может так поступить!» Но глаза не заставишь развидеть. А все, что Денис делал со мной в ванной... Боже, если он будет делать ей так же, я умру. Взвыла я, бросаясь к зеркалу. А ведь я думала, что стала красивой, идеальной для него. Запрещала себе думать о Денисе, вспоминать его, но подсознательно все меняла в себе только для него. Смотрю на свое отражение и не вижу той уверенности и блеска в глазах, что видела еще утром. «Ты же сказал, что я твоя», — шепчу сама себе, а сам привел себе девку. «Ненавижу». По щеке скатывается слеза и так больно становится. «Боже, а чего я еще ожидала от Стального? Он же только и знает, как сделать мне больнее». «Но нет, не сегодня!» Резко разворачиваюсь и иду к двери. «В глаза мне скажи, что я уродка и меня нельзя любить!» Рычу себе под нос. «Снова повтори все это, и я возненавижу тебя окончательно». Только ключи хватаю с тумбочки и, захлопнув дверь, иду на этаж Дениса. В коридоре прохладно, хотя осень не такая и холодная в этом году. И только когда мой палец вжимается в кнопку домофона, я понимаю, что на мне тонкая майка, топ и шортики. Дверь открывается не так быстро, как я представляла, и это только сильнее бьет по нервам. А когда я замечаю, что Денис наполовину раздет, понимаю, что умираю. «Ненавижу!» Выдыхаю, а ведь хотела сказать зло. Денис же осматривает меня внимательно. В его взгляде будто застыл лед, а в следующий момент он дергает меня за руку и затаскивает к себе. Дверь закрывается слишком быстро, отделяя нас от внешнего мира. Но мне так больно, что я не сразу осознаю, что происходит. «Ну, давай!» Со злостью говорю я. «Скажи мне, кто я, и я уйду, а ты пойдешь дальше трахать свою девку». Денис даже не смущен моими словами, а только вскидывает бровь, толкая меня к стене. Вжимается своим горячим телом, заполняя все пространство вокруг собой, своим запахом, бешеной энергетикой. Я чувствую, как его возбужденный орган упирается мне в живот и подрагивает. Денис поднимает руку, вероятно, чтобы дотронуться к щеке, но я отбиваю ее. «Ты сама пришла, Рыжик», — севшим голосом говорит Денис, усмехаясь, будто у него горло пересохло. «Сама вошла ко мне». «В твои лживые глаза пришла посмотреть», — со злостью отвечаю я, задирая голову, чтобы заглянуть в них. «А там огонь». «Я тебя не заставлял», — хрипло добавляет он и медленно склоняется к моим губам. Не тянул и не принуждал. «Дэн, отпусти!» Дергаюсь я в его тисках, но на губах Дениса мелькает улыбка, напоминающая оскал, и я понимаю, что сделала. Одной рукой он подхватывает обе мои руки и поднимает над головой, а второй медленно ведет, добираясь до голой кожи. «Ты специально!» — шепчу я, содрогаясь от того, как он дотрагивается к животу. «Нет!» — усмехается Дэн и проводит языком по губам. «Ты и правда малинка, и я тебя съем!» Добавляет Дэн и впивается в мои губы голодным поцелуем. Мозг вопит, что нужно бежать. Но тело... Тело не подчиняется мне. Оно откликается только на его ласки, на его движения. И тот огонь, что разгорается внутри, может сжечь все вокруг. Но я хочу его. И если я его, то он только мой. Глава 21. Мне не страшно. Сейчас я понимаю, что ничего не боюсь сильнее, чем снова собирать свое сердце из разбитых кусочков. Но в руках Дениса мне не страшно. Он везде. Полностью заполняет меня, окутывает, пробирается под кожу каждым своим движением, поцелуем, дыханием. Его так много, что я могу не выдержать. Меня потряхивает, а вот Стальнов не сбавляет обороты, а только усиливает напор. Денис подхватывает меня под попу, заставляя обхватить себя ногами, а я понимаю, что на мне уже нет ни майки, ни топа. Смотрю в его глаза и не верю. Тело дрожит, но я не отвожу взгляд. В его глазах можно утонуть сейчас, и я позволяю себе это. Денис молчит, но слов сейчас и не нужно. У нас молчаливый разговор, который уже расставил все по местам, сделал нас привязанными друг к другу. Денис вносит меня в комнату и укладывает на кровать. Она разобрана, и мне бы сосредоточиться на нем, а я принюхиваюсь и боюсь поймать запах чужих духов. «Если бы я знал, насколько ты ревнивая, я бы давно так сделал», — скалится Денис и резко скидывает с себя оставшиеся вещи. У меня спирает дыхание от его вида. Ответить бы ему сейчас, но голос не слушается. «Ты боишься, Рыжик», — уже спокойно добавляет Денис и медленно опускает колено на кровать. «Нет», — выдыхаю я, а голос дрожит. «Боишься. Но я больше не могу терпеть. Не могу больше видеть тебя рядом и ничего не делать». Он все это говорит спокойно, но столько всего сказано в его словах, что тело покрывается мурашками. «Кто она?» – спрашиваю то, что все еще разливает горечь во рту. «Живет на верхнем этаже», – хмыкает Денис, и его рука начинает медленно подниматься по моей ноге, еле дотрагиваясь, но обжигая. «Скажи», – задыхаюсь от эмоций, но хочу услышать, «скажи, что ты не спал с ней. Молю я, и так стыдно за свою жалость, но мне нужно». «Не спал», — без задержки уверенно отвечает Денис, добираясь до шортиков. «Поклянись», — задыхаюсь я. «Клянусь», — все так же говорит он, и, поддев шортики за край, тянет вниз по ногам. «Блядь, это будет очень сложно», — рычит он, не сводя пылающего взгляда с меня. «Ты боишься?» — спрашиваю я, не в силах уловить смысл его слов. «Да», — хрипит Денис и целует коленку. Меня пробивает электрическим импульсом от его прикосновения. Так остро и так опасно, что сердце заходится в бешеном ритме, обещая выпрыгнуть. Сегодня слишком много эмоций. «Я боюсь, что не смогу себя сдержать», — добавляет Денис, заглядывая мне в глаза и целует вторую коленку. «Но я буду очень осторожным». Я опираюсь на локти и смотрю на все, что делает Дэн. Смотрю и задыхаюсь. А еще я понимаю, что мне мало. Я хочу его. Хочу много, но не понимаю, что именно. «Денис!» Выдыхаю сипло, когда он целует внутреннюю сторону бедра и проводит носом по ней, вдыхая запах. «Бля, как ты пахнешь!» Стонет он. Заглядывает в глаза и ведет руками по животу, поднимаясь к груди, захватывает соски пальцами, а меня обволакивает горячим теплом. Его губы так быстро накрывают мои, что я не сразу понимаю, что происходит, но только сейчас осознаю, что так правильно. «Сегодня ты будешь без трусиков, малинка», — хрипит он, отрываясь от губ. «Но сначала мы поиграем». Тело моментально покрывается мурашками, а взгляд Дениса становится диким. Его движения медленные, но каждое прикосновение заканчивает рычание, будто он сдерживает себя. Денис возвращается к груди, целует каждую отдельно, а я поскуливаю, по-другому не могу назвать звуки, что издаю. И никогда бы не подумала, что моя грудь настолько чувствительна. А потом, за секунду, я становлюсь абсолютно голой. Денис смотрит на меня пожирающим взглядом, отбрасывая трусики в сторону, а мне хочется прикрыться. «О нет, сегодня я буду смотреть на тебя, Рыжик!» Он останавливает мои руки, а ноги и так нет возможности свести, потому что он между них. «Сегодня ты моя!» «Денис!» — выдыхаю я еле слышно, а он проводит пальцами по нижним губкам, раздвигая их, и сразу же нащупывает напряженную горошину. «Ай!» — взвизгиваю я, но в ответ получаю поцелуй в живот. «Давай тебя подготовим!» Денис смотрит на меня снизу вверх, а я теряю связь с реальностью. Только его глаза, только его тело, только он. Его язык горячий, мокрый и слишком опасный. Он дотрагивается к моей киске, и я взрываюсь. Слышу, как внутри все пульсирует, как больно стягивает живот, и уже не сдерживаю стоны. «Ты слишком чувствительная», — хрипло говорит Денис и снова целует меня туда. «Мамочки!» — визжу я, когда он раздвигает губки и вводит в меня палец. «Сука!» — хрипит Дэн. «Это будет сложно!» Но он медленно растягивает меня, балансируя на грани боли, пока я не начинаю метаться по кровати. Я такого не ощущала никогда. Мне мало. Я хочу большего. Хочу, чтобы эта боль в животе ушла. «Денис!» — выкрикиваю я, когда к одному пальцу добавился второй, а его язык уже облизал меня всю. Денис дышит, как загнанный зверь, и мне бы испугаться, но я не могу. А потом все меняется. Денис уже нависает надо мной, а вход распирает от давления. «Прости», — шепчет Дэн и накрывает губы, вжимая меня в кровать. Меня разрывает изнутри. Кричу, но крик тонет во рту Дениса. Он держит, а я хочу, чтобы он отпустил. «Тихо», — шепчет он, стискивая зубы. «Тихо, Аля, мне тоже больно. Не сдавливай», — стонет он. «Сейчас все пройдет». «Денис!» Чувствую дорожки слез на щеках и понимаю, что я сама сюда пришла. Сама хотела его, сама рвалась. Пытаюсь успокоить дыхание, но внутри все горит огнем. «Сейчас станет легче», — шепчет он и делает первый толчок. «А-а-а!» — вырывается у меня. «Ты моя, Рыжик, моя девочка». Денис покрывает мое лицо поцелуями и медленно толкается во мне. «Теперь так будет всегда». «Дэн», — выдыхаю я слезно и заглядываю в его горящие глаза. «Прости, малыш, но по-другому и не могло быть», — отвечает он, скрипя зубами. «И за это прости», — добавляет и делает резкие толчки. В глазах взрываются звезды от боли. Я кричу, но все заканчивается слишком быстро, а на живот брызгают горячие капли. Опускаю взгляд и смотрю на орган Дениса. Он в крови. Откидываю голову назад и вот сейчас плачу. «Аля», — задыхается Денис, пытаясь выровнять дыхание. Он сгребает меня в объятия и вжимает в себя. Целует руки, шею, куда достает. А я хочу оттолкнуть его, чтобы не видел меня такой. «Прости, малыш, прости», — шепчет он. «Нужно было по-другому. Я не смог. Ты же как яд, что отравила меня». «Больше не будет больно», — обещает он, — «а я хочу убежать. Да только кто меня отпустит?» Глава 22. Я сбежала. Только Денис заснул, я выбралась из его теплых объятий и сбежала. А сейчас сижу в комнате и слушаю, как срабатывает дверной звонок. Он не противный был, но сейчас слишком больно бьет по нервам. На мобильный приходит очередное сообщение, и я знаю, от кого оно. Читаю во всплывающем окне, но не открываю. Я, наверное, дура. Ждала чего-то невероятного, волшебного, а вышло все совсем по-другому. Между ног до сих пор жжет, хотя я провела в душе достаточно много времени. Тело болит, будто я пришла после сдачи нормативов по физре. А ведь уже не школа. Хотя вру. Как всегда говорила нам мама, самая важная школа начнется тогда, когда мы закончим то заведение, где мы сидим по 40 минут с небольшим перерывом. В жизни перерыва намного меньше, а если сядешь, то можно опоздать везде. Денис целовал меня, обнимал после всего, шептал на ухо, что самое красивое, что его девочка. Я слушала все, но не могла поверить, и сейчас не особо верю. Мобильный взрывается входящим звонком. На экране фото, показывающее язык Лики. Смотрю и боюсь взять. И только когда сестра начинает звонить снова, все же поднимаю трубку. «Ты ему, может, откроешь?» «Не привет, не как дела, а сразу в лоб. В этом вся Лика». «Я сплю», — хрипло отвечаю я. «Я видела, когда ты вернулась», — вздыхает обреченно сестренка. «И как шла к нему, тоже видела». «Лика». И снова я всхлипываю. «Эй, Алька!» — злится сестра. «Я не могу выйти. Ты же знаешь, что против Дэна я бессильна. Он войдет первый, если я подойду к твоей двери», — стонет Лика, слушая мой тихий плач. «Блин, Аля, ты же знала, куда шла!» «Знала», — шепчу я. «Так почему сбежала?» В голосе сестры так и сквозит непонимание, а я не могу объяснить ей. «Не знаю», — шепчу я. «Он же сейчас весь подъезд разбудит», — рычит Лика и быстро добавляет. «Жди!» Сестра кладет трубку, а меня пробирает озноб. Я не хочу, чтобы она выходила к Денису. Закутываюсь в одеяло и иду в коридор. Так смогу хоть что-то услышать. Но не успеваю сделать и несколько шагов, как дверь открывается. На меня смотрит злой Денис, а за ним стоит Лика и качает головой. «Я сам», — бросает он сестренке и закрывает дверь перед ее носом. Хочу закричать, чтобы уходил, но голос не слушается. Мне и стыдно, и больно, и страшно одновременно. Я себя не понимаю. А еще я не хочу, чтобы Денис смотрел на меня сейчас вот так, слишком внимательно, даже зло. Но то, как он дышит, будто загнанный зверь, пугает еще сильнее. «Я не стану бегать за тобой», — рычит он и делает шаг ближе. «Не бегай», — шепчу я. Почему-то именно сейчас я чувствую себя маленькой по сравнению с Денисом. «И не буду повторять дважды». Его голос становится ниже, но не менее сердитым. «Не повторяй», — уже пищу я. «И если я сказал, что ты моя, рыжая, значит, так и есть». Денис становится вплотную ко мне, заставляя смотреть на него снизу вверх. «Я не рыжая», — отвечаю одними губами, а Денис собирает мои волосы на затылке и стягивает. «Молчим». Ведем бой глазами, но этого ему мало оказывается. Денис резко склоняется и накрывает мои губы поцелуем, больным, жалящим, мучающим. Мычу ему в рот, но он не отпускает, подхватывает за талию и несет к разобранному дивану. «Нет», — пищу ему в рот, но Денис будто не слышит. «Тебя бы наказать», — хрипло произносит Денис и укладывает меня на диван, придавливая своим телом. «Нет!» — задыхаюсь я от эмоций, и каких во мне сейчас больше, не могу понять. «Я не хочу! Мне больно!» «Тихо!» — шепчет Денис, проводя рукой по щеке. «Я не сделаю тебе больно!» «Ты уже сделал!» — хриплю я. Денис напрягается от этих слов, смотрит на меня внимательно. Скулы напряжены так, что о них порезаться можно. А потом он просто переворачивается на бок, прижимает меня к себе, все в том же одеяле, и достает мобильный из кармана. «Лика, закрой нас», — произносит он спокойно, но твердо. «Так, чтобы твоя неуловимая сестра больше не сбежала». Слышу, что Лика что-то отвечает Дэну, но тот, только хмыкнув, прощается и убирает мобильный обратно. «Зачем ты пришел?» Шепчу я, смотря на стену, где висит картинка, что недавно купила. «Я облажался, Аль», — медленно говорит Дэн мне на ухо. «Идиот, согласен. Я не смог сделать все правильно. Но я тебя больше не отпущу». «И сколько времени ты намерен держать меня рядом?» Задаю вопрос, который постоянно звучал в голове, но я его боялась. Но Денис не отвечает на него. Зарывается носом мне в волосы, глубоко вдыхает и тихо шепчет. «Спи, малинка, а то, как оказалось, мне без тебя паршиво спится». Глава 23. «Слушай, сколько ты будешь пялиться на часы?» — спрашивает Бурзый, сидя напротив. Мы с ним снова на треке. Пытаемся понять, нахрена нас сюда позвал химик, что он хочет. У него начались проблемы, потому что мы с Борзом перекрыли ему доступ к треку и не даем химику заниматься всей херней, что он делал до этого. Ни распространять, ни свободно проносить. Бате пришлось рассказать, и он поддержал, так как химик начал творить дичь. Не собирался идти к нему, но те, что впряглись за химика, слишком уж охренели. «Борзый, а ты что сегодня один?» Бросая на него хмурый взгляд. «Куда делись твои тёлки?» «Испарились», — хмыкает Борзый, откидывая голову на спинку стула и нервно сглатывает. «Сами? Или ты постарался?» «Не хочу говорить, что мучит меня уже который день, так что сейчас лучше постебать Борзого». «Испарили», — добавляет он уже более зло. И тут я даже догадываюсь, о ком он говорит. «У меня две сводные сестры, и одна из них просто натурально рыжая ведьма, злопамятная, обидчивая и редко кому что прощает». «Ну и как успехи?» Мне даже интересно становится, где же он ее вылавливает, если Лика либо в универе, либо дома. «Никак», — фыркает Борзый, — «но, судя по твоей довольной роже, у тебя все намного лучше». «А вот это не твое дело, Сань», — останавливаю я друга. Тот поднимает руки вверх, и как раз к нам подъезжает тачка химика. Его наглая рожа так и светится вечной улыбкой. Он подходит к нам и не оставляет без внимания наши жесты с Борзым. «Ну что ты, Борзый, я не стану тебя наказывать, только немного поругаю», — скалится химик. «Захлопнул бы ты пасть», — рычит Саня, но с места не встает и руки ему не подает. Химик, постояв с протянутой лапой несколько секунд, вытирает ее о штаны и, засунув руку в карман, переводит взгляд на меня. «Ну что, Скиф, поговорим?» «И о чем же?» — смотрю на Андрея. «И вот бесит он меня». Бросаю взгляд на часы. У меня есть полчаса, чтобы успеть уехать отсюда, иначе могу опоздать в универ, и Малинка снова удерет домой одна. Блять, а понял, что меня слишком кроет от нее, но не могу себя остановить. Она будто воздух, без которого я задыхаюсь. Но стоит ей оказаться рядом, как меня клинит, и я не могу сказать ей ни слова. Несколько раз извинялся, что сделал ей больно. Знаю это. Но вот сказать, что дышать без нее не могу, не выходит. «Ну как?» — химик отходит, вытаскивает стул из-под тентового накрытия и, подойдя к нам, садится лицом к спинке. «Вы мне кислород перекрыли, а люди, с которыми я работаю, не любят, когда их доход падает». «Как забавно!» — хмыкает Борзый, не давая мне и слова вставить. «А доход у тебя с чего был? В гонках ты все время продувал». «Ты дурачка не включай, Борзый, тебе не идет», — отвечает химик. «Ну так что мы будем делать, Скиф?» «А что мы будем делать?» Вскидываю бровь и перевожу взгляд на Борзого. «Устраивать гонки, собирать ставки. Может, даже что-то посерьезнее организуем». «И ты туда же», — химик качает головой слишком наигранно, «а я все жду, когда же вся его любезность закончится. Слушай, так мы можем и не только для своих организовывать», — довольно заключает Борзый, радуясь своей идее и тому, что химик уже бесится. Видно по его напряженной роже. «Ну, или школу для пацанов мелких сделаем», — поддакиваю я. «Вы здесь обкурились?» — спрашивает химик, и вот теперь нет ни его улыбочки, ни его наигранности. «Паршивый из тебя актер, химик», — отвечаю я ему не то, что он ждет. «А если ты сюда приехал, чтобы решать дела, так мы их уже решили. Явишься сюда еще раз со своей дурью, я сделаю так, что ты сядешь». «Я смотрю, ты смелый стал», — щурится химик. «Папочка жопу прикроет вдруг чего, да? Вот же сука!» «Нет», — отвечаю спокойно, хотя внутри уже закипаю. «Папочка быстрее башку оторвет, а вот тебе я больше не повторяю». Мы замолкаем, сидим и переводим взгляд друг на друга. И если мы с Борзом жили в этой среде, среди понятий и негласных законов, где не признавали многое то, что считается дерьмом среди обычных людей, по ним нас и воспитывали такими, какими мы есть, то химик связался не с той компанией и не с тем окружением. Он хочет все и сразу и лезет ради этого по головам. Я знаю, о чем говорю. Видел таких не раз. И как этих же потом закапывали в лесочке, тоже знаю. «А у меня появилось предложение», — неожиданно заявляет он, снова растягивая свой оскал. «Давай погоняем. Официально. При всех. Кто выиграет, того и трек, предлагает химик и быстро добавляет. И рыжик твой тоже на кону будет. Ты что, совсем охерел? Подрываюсь я с места, но Борзый успевает оказаться между нами. А что так? Хмыкает химик, уже стоя на ногах. Она же просто тёлка. Ну и хрен с ним, что сестренка, не родная же. Ты сейчас отсюда в больничку поедешь, рычу я. Тихо ты! Борзый пытается удержать меня, а химику бросает. Съебись отсюда, пока живой, иначе и я за себя не ручаюсь, а за рыжих забудь, химик. Я хотел как лучше. Андрей поднимает руки и медленно отходит от нас. Его тачка резко стартует с места, а мне становится еще хуже. Сука, он что-то сделает, уверенно заявляю я Борзому. Сделает. Тяжело вздыхает он, смотря туда же, куда и я. Интуиция вопит, что этот разговор был неспроста. Перевожу взгляд на часы и матерюсь. Опаздываю! Привет своей рыжей передавай, говорит Борзый мне в спину. Она не рыжая, отвечаю ему словами Али и сам же прыскаю. Я соскучился, как пес. А еще у меня сегодня сюрприз для нее. Я честно выдержал неделю и не трогал ее, хотя приходил к ней каждую ночь. Как оказалось, не могу я спать без нее. А она каждый раз гонит, но засыпает в моих объятиях намного быстрее. А сегодня? Сегодня мы будем учиться получать удовольствие. Глава 24. Выхожу из университета и жду, что снова на парковке увижу Дениса. Каждый раз делаю вид, что он меня раздражает, а внутренне визжу от удовольствия. Но стоит выйти, как моему шоку нет предела. На парковке стоит машина дедули. Лика врезается мне в спину над чем-то хохоча, а у меня по спине пробегает озноб. Он же может догадаться, может все знать. Я не знаю как, но дедушка всегда знал наперед, что мы творим с Ликой. «Ух ты, деда!» — довольно пищит Лика и срывается с места. «Да и мне нет никакого смысла стоять здесь дальше. Иду за сестрой и не свожу взгляда с самых родных моих». Лика что-то рассказывает дедуле, который вышел из машины. Он внимательно слушает ее, но я вижу, как он бросает на меня взгляды. «Привет, дедуль!» Стараюсь улыбнуться ненервно и здороваюсь с ним. Сама ныряю в его объятия и прячу лицо в куртке. Сердце заходится в бешеном ритме. Хочу перестать волноваться, но не выходит. «Ну что, мартышки мои, давайте, дед вас накормит», — предлагает дедуля и целует меня в макушку. Лика соглашается, не переставая рассказывать дедуле об учебе, а я понимаю, что сейчас все изменится. Как бы ни хотела, но я по звуку уже знаю, когда подъезжает Денис. А вот и братец. Лика в своем репертуаре, а мне хочется провалиться сквозь землю. Здравствуйте, Илья Данилович. За спиной раздается уверенный голос Дениса. Опоздал немного. Простите, девочки. И его непринужденность и такая легкость выбивают меня из равновесия. Бросаю на него взгляд и ловлю улыбку и подмигивание. «Ну, хоть приехал уже прогресс», — спокойно говорит дедуля, пожимая руку Дениса и делясь с ним планами. Они все говорят, а я вроде и слышу слова, но не могу поймать суть. Денис делает шаг ближе, что-то рассказывая дедушке, и чувствую его руку на спине. Его слишком много, он постоянно рядом. Вот как любит говорить мама, я его гоню в дверь, а он лезет в окно. Боже, да я сейчас все мамины фразы совершенно по-другому воспринимаю. «Давайте, девочки, грузитесь!» — командует дедуля, и только сейчас я прихожу в себя. «Ну, а ты давай за нами, ехать-то нам всем в одну сторону!» «Я за вами!» — кивает Денис, и я замечаю улыбку на его губах. Во рту пересыхает от воспоминаний. По телу пробегает дрожь, но всю ситуацию спасает Лика. Хватает меня за руку, тащит к машине... А я хочу сейчас с Денисом. Я такая дура, что самой смешно. Гоню его, и сама не могу без него. «Ну что, братец, обгонишь дедулю?» спрашивает довольно Лика, пытаясь запихнуть меня в машину. «Ну нет», — спокойно отвечает Денис, открывая дверь своей машины. «Я лучше спокойно за вами». Дедушка одобрительно кивает, а Лика садится рядом, бурча под нос себе, что Дэн трусишка. и как в страшном сне я вижу ту, кого предпочла бы больше никогда не видеть. «Денис!» — слышу неожиданный визг на всю улицу и бледнею. Все происходит, как будто в замедленной съемке. Я вижу Тину, с которой перестала общаться после того случая в клубе. Она бежит к Денису, что-то пища, как курица. Подбегает к нему и, прыгнув на шею, впивается в щеку своими ярко накрашенными губами. Дедушка же только нажимает кнопку блокировки дверей и выезжает с парковки. А я не могу отвести взгляд от Дениса и того, как он берет Тину за талию. «Эй!» — Лика первая приходит в себя. «Дед, остановись!» «Зачем?» — спрашивает дедушка вроде и спокойно, но вот голос его напряжен. «Дедуля!» — Лика повышает голос, но ничего больше не говорит. «Он мальчик взрослый, сам разберется со своими девушками», — отвечает дедушка, подъезжая к перекрестку. А я чувствую, как у меня внутри все стягивает болью, да такой, что не могу даже вдохнуть. «Да какая она девушка! Шкура! Лика!» Дедушка бросает на нее строгий взгляд и замечает меня. «Аля!» — зовет он, но я не реагирую. Вот сейчас не могу даже сделать вид, что улыбаюсь или мне все равно. Мне не все равно. Я ревную и боюсь. А еще это все больно. От секса до его объятий, да еще и с кем? С Тиной. «Я убью его», — шипит Лика, пытаясь рассмотреть что-то в заднее окно. «Аля!» — снова зовет меня дедушка, и мне бы улыбнуться ему и сказать, что все хорошо, но все совершенно нехорошо. «А может...» — шепчу я, задыхаясь. «Мне сложно сделать нормальный вдох, но я стараюсь. Может, поехали к тебе, дедуль?» — спрашиваю я, но взгляд на дедушку не поднимаю, перевожу его в окно. «Ну нет», — уверенно заявляет дедуля. «Макаровы не убегают от проблем. Остальному даю 10 минут. Не явится, я его сам пристрелю. И мне за это ничего не будет». «Вот и правильно», — поддакивает Лика. Глава 25. Дедушка только поворачивает во двор, а машина Дениса уже стоит на парковке. «Ты смотри, какой!» — фыркает дедуля. Голос злой и напряжен до предела. «Пока мы не подъехали к нему, Аля, у тебя еще есть возможность выступить его защитой». А я пытаюсь понять, как Стальнов смог оказаться раньше нас здесь, но не знаю, что и думать. «Дедуль», — шепчу еле слышно. «Слабый аргумент», — отрезает дедушка. «Мы сами», — стараюсь сказать уверенно, но сама слышу, как жалко звучит мой голос. «Да я уже понял, что сами», — рычит он. «Не хочешь поделиться степенью самостоятельности?» Но я молчу. «Ну нет. С меня хватит и того, что Лика все знает. Она не предаст, но чувствую я себя не очень от этого». А Денис стоит у своей машины злой и дерганый. Я отсюда вижу, как он пытается успокоиться, сжимая и разжимая кулаки. «Хорош, но нервишки слабоваты для его возраста», — фыркает дедуля. «Я ему сейчас откручу все, чем он не научился пользоваться с детства», — рычит Лика, но дедуля не спешит нажимать кнопку разблокировки двери. «Я точно где-то сильно нагрешил», — вздыхает дедушка, обхватив руль руками до скрипа. «Что же вы, мои девочки, не можете себе нормальных парней найти?» «А я при чем?» — взвизгивает Лика. «Ты, конечно, отличная конспираторша, но не от меня. Анжелика». Дедушка разворачивается к нам лицом, а я смотрю в окно на широкую бляху ремня Дениса. Он стоит у моей двери и тоже ждет, пока дверь откроется. «Ты смотри, не боится!» — кивает дедуля за окно, а я глаза прикрываю, и перед ними снова картина, как Тина обнимает моего Дениса. «Моего!» «Дедуль, ну чего ты?» — Лика сразу меняет тактику. «Мы с Алей можем найти хороших парней, но здесь есть небольшая проблемка». «Да нет», — хмыкает дедушка. «Проблемка достаточно большая, и имя у нее есть, причем у каждой свое». «Я же не об именах», — стонет Лика. «А я о них», — давит голос дедушка. И тут Дэн склоняется, заглядывает в переднее пассажирское окно и стучит. Дедушка нажимает кнопку, срабатывает замок, — а через секунду на меня смотрят серьезные глаза Дениса. «Ты же не собирался гоняться?» – спрашивает Лика зло. «Решил, что сегодня будет исключение», – старается спокойно сказать Денис, но выходит у него плохо. Дедушка уже на улице, и все ждут, когда я выйду из машины. А я все не решаюсь. Не могу отделаться от картинок, всплывающих в голове. А еще мне кажется, что если я сейчас стану возле Дениса, то запах приторных духов Тины выбьет из меня последние крохи самообладания. «Выходи уже», — зовет дедушка. «Стальнов сам заработал себе очко». «Звучит как-то двояко», — хмыкает Денис. «Так, Алевтина, собралась и вышла из машины. Включи голову и подумай. Если Денис уже здесь, значит, все совершенно не так, как тебе показалось». Делаю шаг на улицу, и одна рука сразу попадает в захват Стального. Он немного сжимает ее, заглядывает в глаза, а я не верю себе. Он волнуется? «Ой, все! Убери руки от Али!» – вздыхает Лика. «Помой пойди сначала после той выдры!» «Анжелика!» – осекает сестру дедушка, но сам хмурый. «Ну идемте, что ли, есть? А то голодный мужик равно злой. Вам ли не знать, мартышки?» Киваю на слова дедули и пытаюсь вытащить руку из захвата Дениса, но куда там? Он не отпускает, только бровь вскидывает вопросительно. И все время, пока мы идем к квартире, Денис не отпускает меня. Сегодня дедушка предлагает нам побыть в гостях у Лики, хотя мне особо нет разницы, но, как оказалось, спокойнее, так как все постоянно рядом. И уже сидя за столом после общей готовки, дедушка снова поднимает тему того, что случилось на парковке. «Стальнов, вот скажи мне, тебя не учили, что если ты ухаживаешь за одной девочкой, то другие должны пасть смертью храбрых?» «Не-а, товарищ генерал», — улыбается Дэн, а у меня мураши табунами устремляются по коже. «Вот зачем дедулю дразнить?» «Нужно отцу твоему выговор сделать», — качает головой дедушка. «Да и раз ты тоже мой внук, пускай и косвенно, в следующий раз обедать идем к тебе». «Без проблем», — быстро соглашается Денис, вгоняя нас с Ликой в еще больший шок. «А еще, Денис», — добавляет уже строже дедушка, — «если узнаю, что сердечко моей внучки будет разбито снова, я стану для тебя кошмаром». «Дед!» — взвизгиваем мы с Ликой в один голос, а мне становится так стыдно. Почему-то до последнего я надеялась, что то позорное прошлое – это только мой секрет, моя боль и мой урок. Но нет. «А если мое?» – спрашивает, будто невзначай Дэн, смотря на дедушку, не тушуясь. «Что твое?» – переспрашивает дедуля. «Если мое сердце будет разбито», – добавляет Денис, приподнимая один уголок. «Тогда ты дурак», – спокойно заключает дедушка. А я вообще перестаю что-либо понимать. «Согласен», — отвечает Дэн и смотрит уже на меня. Он не говорит о своих чувствах, только извиняется и постоянно прикасается ко мне. Держит на руках, целует, обнимает. У него какая-то мания прикасаться ко мне, и я становлюсь зависима от его прикосновений. Боюсь их и желаю. На ногу под столом ложится горячая ладонь, медленно ведя вверх и вниз. А в глазах Дениса столько обещания, что я даже жалею, что дедушка не увез нас к себе. Хотя нет, мы сегодня поговорим. И сначала он расскажет все про Тину. Глава 26. Генерал уехал и даже больше ни разу не спросил у меня, что же я намерен делать с Алей. А вот моя малинка все еще слишком нервная и дерганная. Тина, что появилась на парковке, выбила и меня из колеи. Но вопрос решился намного быстрее, чем я планировал. И почему только сейчас я понимаю отца, который обращался со шлюхами отвратительно? «Идем», — спросил у Али, когда машина генерала уже давно скрылась из виду. Мы стоим на улице. Лика убежала домой, и я даже знаю почему. Она постоянно смотрела на мобильный, пока мы сидели за столом. Ей приходили сообщения, а она только кривилась и шипела что-то тихо. Злючка. «Что хотела Тина?» – спросила тихо Аля, поднимая на меня бездонные глаза. Смотрю на нее, И только сейчас понимаю, что сам все это сделал. Сам заставил поверить ее в то, что конченый мудак. Сам убедил, и мне было комфортно. Так почему же мне тогда так паршиво теперь? Набирая в легкие побольше воздуха и спокойно отвечаю. Хотела, чтобы ты увидела, чтобы убежала, расстроилась, и у нее получилось. Почти, выдыхает Аля еле слышно. Смотрит на меня несколько секунд слишком внимательно, а потом сама ныряет в мои объятия, обвивая руки вокруг моего торса. Прижимаю ее к себе и кайфую. Она подрагивает, и от этого только сильнее все эмоции. «Ты глупая, малинка», — шепчу в ее макушку. «Скорее трусливая», — отвечает Аля нервно. «И ты знаешь, Стальнов, это больно. Больно бояться, больно видеть тебя с другой, больно помнить все, что ты говорил». «Эй!» — поднимаю ее голову за подбородок, чтобы посмотреть в глазки, а Аля продолжает. «Я не такая решительная, как Лика или мама, но если ты забрал у меня все, имей смелость ценить!» Вроде и строго говорит малинка, но голос дрожит. «Не все!» — улыбаюсь я, склоняясь к ее губам. «Дэн!» — Аля щурится, пытаясь понять смысл моих слов. А я и сам не особо понимаю, но ужасно хочу ее. «Я не забрал еще твои оргазмы, так вроде это называется», отвечаю тихо на ухо и замечаю, как по шее Али спускаются мурашки. «Я устала», — хрипло произносит Аля, но я уже не слушаю. «Не прав? Возможно. Но я дал достаточно времени, чтобы она пришла в себя. Сегодня все будет по-моему. Беру ее за руку и веду в квартиру. К себе веду, не к ней. Там она снова спрячется. Да и у Али квартира однокомнатная, а меня больше устраивает спрятать ее в своей комнате. «Денис, мои вещи!» — пищит Аля, когда понимает, что я нажимаю кнопку своего этажа в лифте. «Сегодня я хочу посмотреть на тебя в своих вещах». Говорят, это шикарное зрелище. Говорю серьезно. «Будем проверять, малинка». В квартиру входим молча. Да и пока я помогаю снять Али курточку, она молчит, а у меня сердце готово выпрыгнуть. Хочу ее до черных мушек перед глазами. Аля подходит к зеркалу, смотрит на себя немного бледная, покусывает губу, а я не в силах больше сдерживаться, подхожу к ней сзади и вжимаю в свой пах. «Видишь, что ты делаешь со мной?» — хрипло произношу на ухо. «Денис», — умоляюще говорит Аля, — «давай в комнате». «А давай повторим, как в первый раз», — предлагаю я и разворачиваю ее к себе лицом, усаживая на тумбочку у зеркала. Расстегиваю ее джинсы, ныряю под кофту, дотрагиваясь к дрожащему животу. Жду, что оттолкнет, начнет возмущаться, но Аля смотрит и дрожит. «Приподними попку», — прошу ее хрипло, и Аля подчиняется. Я стягиваю с нее сразу все, наслаждаясь прикосновением. Бля, это чистый кайф трогать ее голую кожу. Запрещал себе прикасаться к ее ногам всю неделю, но сейчас понимаю, что это мой рай. «Раздвинь ножки», — прошу еще раз и рычу от того, как медленно она раздвигает их. Заглядываю в глаза Али и тону. «Ты моя, малинка, только моя». Говорю севшим голосом и медленно поднимаюсь руками по ее ногам к самому желанному месту. «Ты — мой воздух, Аля. Моя рыжая прилипала, и я сдохну, если ты уйдешь от меня». «Денис!» — пищит Аля, а ее глаза наполняются слезами, и по щеке скатывается одна. Она сама дергает меня за шею и впивается в губы, дрожит, но целует. Сама целует. «Моя девочка!» — выдыхаю ей в губы, отвечая на поцелуй, а сам провожу пальцами по влажным губкам и наслаждаюсь. Раздвигаю их и сразу нащупываю твердую горошинку. Аля взвизгивает, а я кончить готов от ее голоса. Тихо, хрипло произношу в ее сладкие губы и снова накрываю их своими, начиная растирать влагу по ее киске. Аля подрагивает, цепляется за меня, а я не могу и в этот раз облажаться. Хочу, чтобы она кончила, чтобы текла только для меня. Ныряю одним пальцем в горячую глубину и ловлю протяжный стон Али. В штанах пожар, но если достану член, он окажется в ней быстрее, чем я подумаю. Медленно двигаюсь пальцами в ее киски и также повторяю языком. Бля, это что-то невероятное заполнять ее собой. Ускоряюсь и добавляю второй палец. «Денис!» — взвизгивает Аля, отрываясь от моих губ. Щечки красные, дышит быстро, глаза затянуты туманом. Она невероятная. Моя девочка. Хочу постоянно повторять, что она моя, чтобы запомнила и никогда не забывала. Ускоряюсь в ней, чувствую, как ее стеночки начинают пульсировать. «Денис, нет!» — со стоном кричит Аля, а я хватаю ее руки, чтобы не мешала, и, прижав к себе, снова запечатываю рот. «Денис!» — кричит малинка мне в рот и начинает дрожать. Все ее тело сотрясается, а мои пальцы тонут в ее смазке. Она сжимается так быстро, что я точно сейчас кончу сам, только лишь от ее оргазма. Продолжаю двигаться в ней, подавляя сопротивление. Она стонет, повизгивает, дрожит от каждого прикосновения к ее горошинке. А через несколько минут, когда я уже несу ее в комнату, прячет свою мордашку у меня на шее. Укладываю Алю на кровать, а она закрывает лицо руками. Раздеваюсь и ложусь рядом. Провожу рукой по ее щеке, а Аля хрипло говорит. «Ты пахнешь мной, тебе нужно в душ». «О нет», — смеюсь я тихо, — «это только мои руки пахнут тобой». Теперь я хочу, чтобы и мой член пах тобой, и я намерен получить от тебя еще один оргазм. Аля прикусывает губу, смотрит на меня огромными глазами, а я читаю в них желание. И это отдельное удовольствие. «Начнем второй урок?» — спрашиваю я, открывая ее груди и проводя пальцами по торчащим соскам. «Третий», — шепчет Аля дрожащим голосом. «Их будет много», — добавляю я и накрываю одну грудь губами, покусывая ее. Глава 27. Что делать, когда сердце не может нормально работать без одного слишком наглого и желанного человека? Как оказалось, ничего. Ничто не помогает. Вот и сейчас я сижу на паре, отвечаю на вопросы преподавателя, даже получаю зачет, а в голове только Денис. Его губы, глаза, его руки, которые гладят меня каждый день по утрам. Мне сегодня звонила мама с утра и спрашивала, не хочу ли я приехать в гости на выходные. А я не хочу, и мне ужасно стыдно от этого желания, но менять ничего не готово. У меня сейчас совершенно другое позорное желание — спрятаться на все выходные в квартире вместе с Денисом и никуда не выходить. Он сделал меня зависимой, пробрался в самое сердце, заново склеил все и запечатался внутри, не желая больше покидать его пределы. И мне страшно от силы тех чувств, которые витают вокруг нас, от всего, что происходит со мной. «Ты опять витаешь в облаках!» За спиной возникает Лика, довольно подначивая меня. «Отстань!» — отмахиваюсь от сестры, улыбаясь. «Мне мама звонила», — добавляет она спокойно. — Мне тоже. А Сашка пригласил на гонки в выходные. Будто невзначай, добавляет сестренка. А я замедляю шаг. — Какой Сашка, Лик? — спрашиваю уже серьезно. Я вижу, что с сестрой что-то происходит, но стараюсь не лезть. По себе знаю, ничего хорошего от этих советчиков не будет. Но ее слова вгоняют меня в ступор. На треке, которым теперь руководят наш братик и Борзый, отвечает сестра, кривясь. Будут гонки в выходные, и он позвал меня. Не называй Дениса братиком, прошу уже в который раз. За последнюю неделю это слово стало для меня каким-то триггером, а еще звучит слишком дико, если учесть, чем мы с ним занимаемся по ночам и не только. Да блин, вздыхает Лика. Я постараюсь отвыкнуть. Сестра смотрит на меня, извиняясь. «А постой, Денис что, ничего не сказал тебе?» «Нет», — стараюсь говорить спокойно, но голос подводит. «Вот же жук!» — щурится Лика. А ведь он тоже будет в гонках участвовать. А ты откуда знаешь? Спрашиваю я, совсем переставая понимать, что происходит. Блин, Аля, пусть он лучше сам тебе расскажет. Лика бросает на меня умоляющий взгляд. Вся легкость и какая-то эйфория от последних дней исчезают разом. Денис и правда ничего не говорил про трек и про то, что он будет гонять на этих выходных. Но здесь дело еще и в том, что мы только учимся разговаривать. Это оказалось слишком сложно, когда в сердце затаились боль и страх. А еще я жду, что он все же скажет мне, что любит меня. И думаю, что именно в тот момент, когда я услышу эти слова от него, мое сердце остановится окончательно. «Слушай, а он сегодня не приедет за нами?» – спрашивает Лика, осматриваясь вокруг уже на улице. «Не знаю», – отстраненно отвечаю я. Он не говорил. «Но ты знаешь, давай сегодня сами домой поедем, заодно проветримся, последние теплые деньки поймаем». Только мы с Ликой отходим от центрального входа в универ, как перед нами вырастает Андрей Химик. А за ним стоят парни – Кирилл и Миша, с которыми мы ходили на борьбу. И даже как-то обидно, вроде же хорошо с ними общались. «Аля, прекрасная леди, и почему ты сегодня одна?» – спрашивает Химик слишком елейно, что даже противно. «Что тебе нужно, Андрей?» – отвечаю вопросом на вопрос. «Как неприветливо!» – он протягивает руку, чтобы взять мою, но я одергиваю. «Ну ладно», – пожимает он плечами. «Я здесь, кстати, чтобы пригласить тебя на гонку». «Не понимаю, о чем ты, это раз», — говорю строго. «И два, у меня есть тот, с кем я пойду на гонки». «Смело», — присвистывает Андрей. «Я бы не решился привести свою девушку на гонку, где она на кону». От его слов в груди что-то надламывается, но я только вздергиваю подбородок. Лика же берет меня за руку и сжимает ее за спиной. «А у тебя она есть, девушка?» Уточняю зло. «Вот выиграю и будет», — чуть ближе склоняется Андрей, но я делаю шаг назад и, обойдя его, тащу за собой Лику. «Жди меня, Аля, я слов на ветер не бросаю». «Заткнись, Химик!» — выкрикивает Лика, не отставая от меня, а я будто в какой-то вакуум проваливаюсь. «Ну нет, этого не может быть, так не должно быть, Денис не может, особенно после того, что между нами было». «Аля!» – слышу голос сестры, но не могу среагировать. «Алевтина!» – Лика дергает меня за руку, резко останавливая. «Не слушай его, он специально мог это сказать!» «Я понимаю», – киваю сестре, но голос севший настолько, что похож на хрип. «Денис мудак, конечно, но не настолько!» Лика дергает меня в объятия, а мне в голову лезут все наши перепалки, начиная со школы. И почему именно сейчас я не могу вспомнить все то приятное, что делал мне Стальнов? «Мы приедем домой, и ты у него все спросишь, поняла?» Лика заглядывает мне в глаза. Я киваю, но молчу. Спрошу. Обязательно спрошу. И если то, что сказал Химик, правда, то этот мой вопрос станет последним, что он услышит от меня. Глава 28. Смотрю на мобильный, что светится улыбающейся фоткой Али, и не могу заставить себя взять трубку. Сука, я ненавижу сейчас Химика больше всего, но мне нужно, чтобы он поверил во все, что сейчас происходит. Борзый огреб пиздюлей за то, что ляпнул Лике про гонку, но уже ничего не сделаешь. И сейчас я даже догадываюсь, почему мне звонит Аля, а это паршиво. Вся неделя через задницу из-за этого урода. И только рядом с Малинкой чувствую себя спокойно. Она начала оттаивать, пускать меня к себе в мысли. Оказалось, что я кайфую от ее голоса, особенно когда она рассказывает о своих планах. Но Химик все не унимается, трек ему нужен. Батя сказал, чтобы решал все сам и быстро. Нечего тащить за яйца того, кто в итоге окажется бабой. И я согласился на этот заезд. 2-2. И тот, кто выиграет, получает полное руководство над треком. Вот и пришлось последние 3 дня пропадать сутками здесь. Но сегодня и вечер тоже занят. «У нас почти все готово», — подошел ко мне слишком бодрый и дерганный Борзый. Ты тоже будешь готов, как только все закончится, — рычу на него. — Да хватит уже, — прошипел Борзый. — Ну не подумал я, а нужно думать, — гаркнул другу. — И если Аля сюда явится, я тебя прикончу. Нужно было ей просто рассказать всю правду, — в тон мне ответил Саня. — И когда же ты стал таким умным? — бросил на него взгляд, замечая, как его передернуло. Но Борзый промолчал, а вот народ начал подтягиваться. И даже Иван мелькнул несколько раз среди толпы. Не удивлен, вот ни разу. Он столько лет работает с отцом и столько раз всыпал мне пиздюлей на ринге, что, вероятно, только ему батя и может доверить это дело. Нам нужно, чтобы все, кто прикрывает жопу химика, перестали разевать рот на трек раз и навсегда. А для этого нужно поймать их за лапу. Химик въехал на стоянку, как всегда, слишком резко, с визгом тормозов, распугав сначала половину людей, а потом уже медленно подъехал к линии старта. Мудак. Хочу этот заезд выиграть и рвануть к Але. Чувствую, мне тоже всыпят сегодня, прям как в старые добрые времена. Скиф! Химик выходит из своей тачки слишком довольный. И что же ты такой злой? Ты опоздал. Отвечаю безразлично я и подхожу к своей тачке. «Так хотел исправить твою оплошность», — говорит химик, а я напрягаюсь. «Приглашал твою Алю на гонку, а она сказала, что ты сам ее приведешь. Она же все-таки приз». «Сука!» — дергаюсь к химику, понимая, что ярость застилает глаза. «Скиф!» — выкрикивает Борзый, перекрывая мне путь. «Уймись! Сначала гонка!» «Я же тебя, тварь, закопаю на этом треке!» — рычу я, смотря на довольную рожу этого мудака. «Ну, это мы еще посмотрим!» — выкрикивает химик. «Я все же намерен забрать себе все!» Борзый оттаскивает меня к тачке и запихивает в нее. Смотрю на химика, который обнимает каких-то телок, что подошли к нему. «Тварь!» В окно стучат. Разворачиваюсь и натыкаюсь на серьезный взгляд Ивана. Опускаю стекло и сразу попадаю в его захват за шею. «Слушай сюда, Дэн. Я не хочу, чтобы мне было стыдно от того, что я столько лет лупил тебя на ринге», — спокойным, но холодным голосом произносит он. «Злость не помощник тебе. Включи голову. И даже если он что-то сказал нашей принцессе, исправишь. Понял?» «Понял», — дергаюсь из захвата Ивана. «Вот и молодец», — отвечает он. А теперь успокоился и выиграл. Троих уже парни взяли, тех, кто хотели ваши тачки с Борзым испортить. Так что шеф был прав. А еще они дурь раскладывали по другим тачкам. «Суки!» — рычу, стискивая руль сильнее. Он думает, что у него все козыри. Молодой, горячий, дури много, но не тупень. «Не с теми он связался», — задумчиво произносит Иван. «Давай, пожалей его!» «И ты дурак, но родной!» Он стучит по плечу и отходит, а у меня в голове набатом звучат слова химика. «Тварь! Если он и правда все это сказал Малинке, это же пиздец! Я как к ней буду пробиваться? С ОМОНом? Как снова доказывать, что я не осел? Надежда только на то, что она поверит мне». Перед тачками становится девка. «Вот же Борзый позер, блин!» Все, как в лучших традициях гонок, решил сделать. Эта девка поднимает вверх какую-то тряпку, и мы заводимся. Но стоит только стартовать, как к нам присоединяется и пятая тачка. Ярко-красная, мощная, затемненные стекла, и хер поймешь, кто там внутри. Сука! Химик, тварь! Неужели подставит? Глава 29. «Нет, нет, нет! Этого не может быть!» Мысли разбегаются в разные стороны, но от осознания всей ситуации становится так паршиво. Вот только впервые за столько лет во мне просыпается не желание сбежать куда-то и спрятаться, а ответить. И ответить так, чтобы зубы свело у других, но не у меня от боли и обиды. Достаю мобильный и на автомате набираю номер Дениса. Но, прослушав до конца гудки, смыкаю губы плотнее и отключаю автоответчик. «Аля, слушай, ну врет химик!» — хмуро говорит Лика. Видно, что она тоже что-то анализирует и хочется верить ей, но вот же незадача. Стоит один раз испытать боль от того, в котором видела свет, неверие поселяется рядом с тобой. Смотри, если бы все было правдой, Борзый бы меня никуда не позвал, слишком уж он дорожит дружбой с Дэном, уверенно заявляет Лика. Откуда тогда Андрей взял эту информацию? С потолка? Задаю каждый вопрос и злюсь. Непонятно на кого, но от этого состояния во рту горечь собирается. Из пальца, хмыкает Лика. Как там дедуля говорит часто, высасывают, ну или что там любят делать такие, как химик? Не смешно, Лик, отвечаю сестренке. Слушай, есть идея. Лика дергает меня за руку на себя, а в ее глазах уже пляшут те самые, кто прячутся в тихих омутах. И тебе она понравится, только нужен совет. Лика достает мобильный и набирает кому-то, а через полчаса мы подходим к дому и видим невероятное чудо. Адреналин зашкаливает, в ушах стоит легкий гул, но руки держатся уверенно. Лика рядом, уверенная, сосредоточенная и довольная. Вот все закончится, и я скажу дедуле спасибо за то, что заставил нас окончить курс экстремального вождения. Расцелую его и спрячусь на несколько дней у него, если пустит. Хотя пустит, конечно. Мама же не знала, что дедушка нас возил на эти занятия. А теперь узнает. Влетит нам. Аля, выдыхает Лика, замечая тачку химика, что пытается нас подрезать. Вижу. Рычу и выжимаю педаль в пол. Машину цепляет, но толчок проходится по касательной, и за этот шедевр автопрома нужно будет отблагодарить другого человека. «Урод!» — шипит сестра, а я вхожу в последний поворот. Финиш уже виден. Капот машины Дениса мелькает с моей стороны, а химик — со стороны Лики. Ну нет, в этот раз у вас ничего не выйдет. Сердце работает на предельной скорости, даже быстрее, чем мчит наша тачка. Картинка сливается в одно пятно, только видно впереди цель. «Что там любит говорить наша Никуля? Хорошие девочки любят плохих мальчиков? Но сегодня хорошей я не буду». «Аля, мне иногда кажется, что ты ведьма!» — нервно хихикает Лика, и наша тачка первая пересекает линию финиша. «Да!» — выкрикивает сестра, а я довольно улыбаюсь. «Да!» — отвечаю сестре. На все твои заключения. А твоя улыбка сейчас похожа на оскал, уже хохочет Лика, пока мы разворачиваемся и становимся так, что нашу красотку подпирают тачки Дениса и Андрея. Они выскакивают из своих машин и начинают что-то орать друг другу, а мы с Ликой смотрим на них и тихо смеемся. Но и резко вскрикиваем, когда в мое окно стучат костяшками. Поворачиваю голову и вижу Борзова. Он меня тоже может рассмотреть, если присмотрится, но решаю не испытывать судьбу. Пока смелость не испарилась из крови, открываю дверь и выхожу на улицу. Вокруг становится слишком тихо. Так тихо, что слышно, как у кого-то что-то упало и разбилось. Охереть! Борзый делает шаг назад, а с другой стороны уже выходит Лика. Я выиграла, говорю уверенно, хотя тело дрожит. Теперь все, что здесь есть, принадлежит мне. И себя я тоже выиграла. Выделяю последнее зло, смотря на Дениса. Так что пошли вы все в задницу, собрались и умотали отсюда. Все. Денис не спускает с меня взгляд. Злой, напряженный. Резко разворачивается и бьет со всей силы Андрея в лицо так, что он отлетает от него на несколько шагов. Я никогда... «Не стану играть на нее!» — рычит он, чеканя каждое слово. Андрей стонет, а из носа хлещет кровь. Смотрю на всю эту картину и не сразу понимаю, что Денис уже в нескольких шагах от меня. «Предлагаю удрать!» — Лика стучит по крыше нашей машинки, привлекая мое внимание. «На месте стой!» — строго говорит Денис, тыча в сестру пальцем. «Ты!» Он подходит ко мне, заглядывает в глаза. Не знаю, что он там видит, но через секунду я тону в его объятиях, и вот сейчас меня отпускает. Его сердце грохочет мне в ухо, а дыхание слишком напряженное. По щекам катятся слезы, и я понимаю, что дурость у нас — это семейная. Эх, мамуля, ну могла же ты нас чем-то другим наградить? «Пиздец!» — шепчет Денис мне в макушку, и я слышу, как шумно вдыхает запах волос. «Я тебя накажу», — добавляет севшим голосом, а мне слышится совершенно другое. Глава 30. «Вот в кого вы такие отбитые?» Мама ходит по кухне, переставляя с места на место посуду, что-то протирает, то включает, то выключает плиту и не может успокоиться уже час. «В тебя?» — тихо предполагает Лика, на что получает злой взгляд мамы. Мы обе шеи втягиваем поглубже, да толку. Никуля нас любит, но сдала маме почти сразу, особенно когда дядя Давид пригнал нам тачку. «И Дикая тоже!» Продолжает мама уже в который раз по кругу, но быстро останавливается, шумно вдыхая. «Предательница!» «Мамуль!» Зову ее, но мама снова останавливает меня. «Молчи лучше, Алевтина. Вот от тебя я точно такого не ожидала. Ты куда полезла?» «Мам, мы хотели как лучше!» Лика поднимается и подходит к маме, обнимая ее сзади. «Я тоже иду за сестрой. Нет смысла что-то доказывать. Мама и правда волновалась. Но ведь я знала, что справлюсь. Вот вы обнимаете меня сейчас, мартышки, ластитесь, но ни одна из вас же не раскаивается», уверенно заявляет мама. «Ну ничего, вот родите своих детей, я посмотрю тогда на вас». «Мам, да какие дети?» возмущается Лика. «Ну у тебя-то, может, и никаких, а вот за сестру твою поручиться не могу». Мама поворачивает голову в мою сторону, а я прячу взгляд. Прижимаюсь к маме крепче и просто дышу ею. Почему-то именно сейчас я задаюсь вопросом, а как она справилась с нами двумя, когда осталась одна? Она ведь действительно стала для нас с Ликой всем. И дедуля с бабулей. Они всегда поддерживали, всегда помогали. «Мам, ну я тебя все же обрадую», — хитро заявляет Лика, сбивая меня с серьезных мыслей. «У тебя еще и Любаша растет». «О, Боже!» – вздыхает мама слишком громко. «Я надеюсь, что она будет примерной девочкой». «Не надейся!» – хмыкаем с Ликой в один голос. «У нее набор генов покруче нашего будет». Мама бросает на нас строгий взгляд, а через секунду мы уже тихо посмеиваемся над всей ситуацией. Нервирует одно – Дениса до сих пор нет, и дядя Дан куда-то уехал. Как оказалось, мы с Ликой влезли немного не вовремя. Но сильно испортить никому ничего не вышло. Андрея увезли из трека в наручниках и нескольких пацанов тоже. Но я все равно зла на Стального. Он ведь мог все рассказать. Мог честно признаться, что у него происходит. Моментов было много, но не стал. Скрыл. И как итог, все пошло не по плану, потому что во мне проснулось желание всех наказать. Я и сейчас злюсь, но не из-за того, что мы так и не научились с Денисом еще быть честными, а потому что его нет рядом. Я, оказывается, хочу обнимашек, чтобы утонуть в нем, послушать его сердце и вдохнуть запах. «Ладно, я в душ», — выныриваю из маминого захвата, — «и хочу отдохнуть. Ты же приглашала нас в гости, да, мамуль?» «Ага», — кивает мама и Лику тоже ко мне подталкивает. «Но только чтобы провести выходные вместе, а не ждать теперь наших мужчин, пока они будут решать проблемы». «Мам, ну так это же завтра будет», — стараюсь успокоить маму. «Они вернутся и все расскажут». «Ага, вернутся», — скептически соглашается мама. Мы с Ликой уходим, давая маме время успокоиться окончательно, но уже не спускаемся. «Я люблю свою семью, но сейчас понимаю, что если бы я снова встала перед выбором, то поступила точно так же». Старалась дождаться Дениса, но все же уснула. А вот открыла глаза слишком резко и сразу же утонула в холодных, в прямом смысле слова, объятиях Стального. «Спишь, ведьмочка?» — спрашивает он, зарываясь в шею, шумно вдыхая мой запах. «Ты сегодня будешь наказана». «Уходи», — прохрипела я сонным голосом, но сама прижалась к Денису крепче. «Ты холодный!» «Сама не отпускаешь!» И легкий поцелуй остается на шее. «Ты мне трек должен!» — прошептала я, откидывая голову, открывая доступ Денису. «Все, что захочешь!» Голос Дениса сел моментально, а объятия стали напористее. «И себя должен!» Я задрожала всем телом от его пальцев на голой коже. «Ты и так забрала все», — выдохнул Денис мне в губы. «Коварная малинка». Денис замер, смотря мне в глаза. Света ночника оказалось достаточно, чтобы утонуть в его глазах. И именно сейчас я поняла, насколько я зависима от него. «Поклянись, что никогда не спорил на меня», — попросила я, смотря на него. «Клянусь», — уверенно, без малейшего размышления ответил Денис. Я замерла от его ответа, словно в этот момент все изменилось окончательно. Вот именно сейчас, поздно ночью или рано утром, я вижу его настоящим. Дениса, который взглядом сворачивает кровь и проникает во все уголочки сердца. «Ты забрал мое сердце, Стальнов», — прошептала я. «Я знаю», — ответил серьезно Денис. «Не оценил, разбил, но обещаю исправиться». «Я тоже твою разобью», — прошептала в ответ, пытаясь бороться с подступившими слезами. «Ты его и так разбиваешь каждый раз, когда далеко от меня», — хмыкнул Денис и провел носом по моей щеке. «Врун!» — голос сел окончательно, но в груди стало тесно. «Нет», — хмыкнул Денис, устраиваясь у меня между ног. «Но я люблю тебя, рыжая». «Я не рыжая», — вздохнула я, задыхаясь от эмоций. «Рыжая», — ответил прямо в губы Денис и накрыл их горячим поцелуем. «Совершенно другим. Не таким, как он целовал до этого. Все стало по-другому. Слишком остро, слишком много». «Но ты расскажешь мне, кто тебя учил водить?» Резко оторвался Денис от губ и посмотрел на меня, сощурившись. «Дурак!» — пискнула я. «Такой момент испортил!» Мы засмеялись. Тихо. По-особенному нежный и так, как никогда не было. Вот сейчас он мой, только мой скиф. И сердце забрал в полноправное владение, бессовестный. Глава 31. В преддверии Нового года. Сижу в кафе торгового центра. Сил почти не осталось. И не из-за того, что я такой неженка и не могу выдержать поход по магазинам 31 декабря, а потому что пытаюсь успокоить себя и не выдать своего волнения. Моя рыжуха, ах да, Аля снова вернула свой цвет волос, оказалась тихой только для виду. И сейчас эта ведьмочка пошла покупать подарок Любе. Сегодня мы едем к родителям. Как сказали девочки, нечего портить традицию. Новый год – семейный праздник, и встречать его нужно всем вместе. Трогаю рукой куртку в районе груди и, тихо улыбнувшись сам себе, поднимаю чашку с кофе и допиваю. Вероятно, у нас с батей традиция – окольцовывать своих женщин в Новый год. Но мне легче. Я умудрился завоевать доверие деда-генерала, так что он сам подсказал, что и как нужно оформить. «Здорово, Скиф!» Рядом приземляется Борзый, пугая своим внезапным появлением. «Идиот!» — рычу на него, а он ржет, как придурок. «Чего дерганый такой? Где твоя малинка?» — передразнивает Саня. «Там же, где и твоя!» — хмыкаю. «Лика здесь!» — напрягается Борзый, а мне вот совсем не нравится его перемена. «Что-то не так?» — спрашиваю серьезно. Сам пытаюсь вспомнить, какое настроение было у Лики сегодня, но ничего подозрительного замечено не было. Да и Аля бы заметила первой. «Значит, уезжаю я», — как-то безразлично говорит Борзый, а я теряюсь на несколько секунд. «Да бля, не смотри на меня так!» — рычит он, откидываясь на спинку стула и запуская руки в волосы. «Нормальная новость перед Новым годом», — отвечаю другу, но уже предчувствую полный пиздец. «Скиф, так нужно!» — вздыхает Саня тяжело. «Я батя обещал». И он потребовал сейчас, чтобы я умотал за бугор. «Алика!» Почему именно в этот момент мне вот совершенно насрать стало на то, за что его отправляют хрен знает куда? Меня волнует, что он будет делать с Ликой. «Что-нибудь придумаю», — отвечает Борзый, а мне вмазать ему хочется. «Ты не собирался ей говорить так?» Спрашиваю чисто для того, чтобы понять всю степень идиотизма друга. «Да твою мать!» — рычит он. «Как я ей скажу?» «Ртом!» — рычу в ответ. «Пусть лучше ненавидит!» — хмуро заключает Борзый, а я хватаю его за руку и дергаю на себя через стол. «Ненавидит?» – переспрашиваю, злясь. «Ты хоть представляешь, что это такое? Или ты думаешь, что это как очередную дырку натянуть?» «Полегче, Скиф!» – Саня пытается вырваться, но не выходит. «Или ты думаешь, что поторчишь там, куда тебя отправляют, а потом вернешься, и она тебя примет?» Злость нарастает, как снежный ком. «Так я тебя разочарую. Лика тебя сожрет и не подавится. А ты урод борзый!» «Дэн, да твою мать! Что ты мне нотации читаешь?» Взрывает Саня, но быстро останавливает себя. Мы все же в кафешке. «Так нужно!» «Ну тогда взял и сказал ей правду!» Отталкиваю его от себя и киваю за спину. «Сашка!» Пищит Лика, а меня передергивает от ее состояния. «Сука, влезть бы!» Аля подходит ко мне, прижимается доверчиво, но, заглянув в глаза, резко переводит взгляд на Борзова. «Привет, Саш, что-то случилось?» – спрашивает моя малинка, но я дергаю ее на себя и увожу от Лики с Саней. «Денис!» – непонимающе смотрит на меня Аля, а я молчу. «Что я могу ей сказать?» «Да нет слов для такого. Сам когда-то сделал так же. Обидел так, что теперь каждый день готов вымаливать у нее прощение. Но у нас другая ситуация, а здесь что-то неладное. Спускаемся на подземную парковку. Держу малинку крепко, не давая вырваться и вернуться. Садимся в машину, и я набираю отцу. «Только не говори, что ты передумал приезжать на праздник», — строго говорит батя, а я на фоне слышу довольный щебет Любы. «Ты не знаешь, что там у Борзовых происходит?» Сразу перехожу к нужному вопросу. «Нормальный вопрос перед Новым годом». Закашливается отец, но я уже слышу, как он кому-то набирает. «Узнаю, наберу. Девочек, не забудь привести к вечеру». Убираю мобильный в карман и смотрю перед собой. И почему у меня сейчас чувство, что все мои планы полетят коту под хвост? «Денис!» – тихо зовет Аля. «Что происходит?» Поворачиваюсь к своей девочке и не знаю, что ей сказать. Борзова хочется убить в этот момент. «Урод, сука!» Вот нахрена так делать? И в глазах моей малинки столько вопросов и неверия. Дверь резко открывается, и на заднее сиденье садится Лика. «Ну, чего застыли?» – спрашивает она слишком бодро, пряча взгляд. «Погнали, нас ждут!» «Ликусь!» Аля разворачивается к сестре, а я завожу машину и выезжаю с парковки. «Все хорошо!» Лика улыбается нервно и быстро отворачивается к окну. «Саша не придет на Новый год?» – спрашивает Аля, на что Лика только фыркает. «Саша?» – брезгливо выплевывает она имя Борзова. «Больше вообще не придет!» И вроде не я накосячил, не я сделал больно, но паршиво так, будто ложку дегтя сожрал. В машине повисает тишина, которая слишком давит. Хочется сказать, что все будет хорошо, но затыкаю сам себя. А вот Борзову зря не вмазал. На прощание, так сказать. Мы со Стольким справились, а он слинял. Химика посадили, здесь уж сам виноват. Да и его крыша притихла. У нас появился отличный план по развитию трека, и он уезжает. Подъезжаем ко двору родителей, и Лика сама взвизгивает. Да, в этом году батя расстарался, украсив все иллюминации не только в доме, но и на улице. Ворота отъезжают, а во дворе батя носится за Любой. И это так кайфово выглядит, что мы засматриваемся. Любаша замечает нашу машину и мчится как раз со стороны Али. Она выходит и сразу подхватывает сестренку на руки, чтобы убежать от отца. Визг на весь двор, но послевкусие все равно паршивое. Выхожу из тачки и только разворачиваюсь к багажнику, как натыкаюсь на строгий взгляд Лики. «Не испорти и ты все, братик», — холодно произносит Лика. «Не падай на один уровень со своим дружком». «Лик, я не знал», — отвечаю ей, наблюдая боль в ее глазах. «Да какая теперь разница?» — фыркает Лика. «Но ты не имеешь права испортить этот день, Денис. Не разочаровывай». Лика быстро надевает довольную маску и срывается за Алей. «А я не просто в морду хочу дать Борзому. Убить его мало». Глава 32. День влюбленных – прекрасный праздник. Ну, конечно, прекрасный, но не тогда, когда тебя выворачивает. Денис уехал на работу. Трек для него стал настоящей идеей фикс. Он горит ей, И даже дядя Дан заметил изменения в сыне. И я вижу, чувствую, купаюсь в нем. Он мой мир. Вот только сейчас меня отпустит немного, и я попытаюсь сосредоточиться на чем-то другом. Палец обжигает колечко, что Денис подарил мне под бой курантов. Да, мы скоро станем мужем и женой, хотя и так уже живем вместе. Мама проплакала весь Новый год, а дедушка что-то тихо нашептывал дяде Дану, выводя того из себя. Но я в тот день стала еще влюбленнее. Иногда мне становится стыдно за свое счастье, особенно перед Ликой. Она изменилась после Нового года, как только Сашка уехал. Предатель. Другого слова подобрать не могу. И моя сестренка стала слишком закрытой. Исчезла вся веселость, постоянная жажда чудить, а последние 2 недели так вообще Лика избегает общения со мной. И меня это до того ранит, что плакать хочется ночами. А сегодня добавилась еще тошнота, поэтому я не смогла заставить себя поехать на пары. Вчера Денис переносил роллы, вероятно, все же что-то было несвежее. Нужно позвонить Денису и сказать, что я дома, а то он поедет за мной в универ, а меня там нет. Захожу на кухню и наливаю воды, делаю глоток и прислушиваюсь к себе. Пытаюсь вспомнить, что там мама нам давала при отравлениях, и понимаю, что у меня ничего нет. В дверь раздается звонок, что напрягает. Никто не должен прийти так рано. Открываю дверь и смотрю на Лику. Она внимательно осматривает меня и, быстро войдя, закрывает за собой. «Почему не на учебе?» Спрашиваем с ней одновременно и нервно хихикаем. Ничего не меняется. Все же близнецы — это навсегда. «Была у врача», — нервно отвечает Лика. «Что случилось?» — напрягаюсь я. «Ничего», — пожимает она плечами, но взгляд прячет. «С тобой что?» «Отравилась роллами», — хмыкаю я. Лика бросает на меня внимательный взгляд, сощуривается, а потом открывает свою сумочку, достает прямоугольную коробочку и протягивает мне. «Инструкция внутри, сама разберешься», — хрипло отвечает и разворачивает меня в сторону ванной. «Мы в квартире Дениса, так что здесь больше места для маневров, но весь мир сейчас сосредотачивается на этой коробочке». Разворачиваюсь к Лике и смотрю на нее шокированно. Лика бледнеет, но уверенно заявляет. «Иди сделай, что говорят, а потом я тебе тоже все расскажу». Медленно отхожу от Лики, но взгляд не могу оторвать. В голове полный хаос. «Нет». «Ну нет же! Да мне только 18, так не бывает! Я люблю Дениса, но мы же предохранялись». Иду в ванную и боюсь увидеть там то, что действительно может быть. Но проходит 10 минут, а мой страх только сильнее нарастает. Не смотрю на эту полоску, выхожу к Лике, держа ее в коробочке, а сестра сидит на диване, нервно сжимая в руках похожую коробочку. «Боже!» — выдыхаю я хрипло, подходя к сестре и присаживаясь рядом. «Мама нас убьет!» «Я работу нашла!» — шепчет Лика. «Пока только по несколько часов, разбираю документы в юридической конторе по вечерам». «Ты молодец. Голоса нет, только хрип. А в руках у тебя что? Очередная папка, которую нужно разобрать?» — спрашиваю с сарказмом. «Боюсь, эту папку не разберешь». Голос сестры садится, а меня потряхивает. «Ну, открывай уже», — кивает на мою коробочку Лика. «Не смотрела же еще, трусишка?» «Нет», — отвечаю я. — «Так ты поэтому пряталась от меня?» — спрашиваю. — «Нет», — хрипло произносит Лика и прячет взгляд. — «Я чуть не совершила самую ужасную ошибку, Аль!» Голос сестренки наполняется слезами, и она прячет лицо в ладонях. — «Ну нет», — шепчу я, хватая за плечи сестру. — «Скажи, что ты ничего не сделала!» — прошу я. — «Скажи!» — «Не смогла», — всхлипывает Лика. «Дуреха!» Дергаю на себя Лику и сжимаю ее в объятиях. «Маму вспомни, что было бы, если бы она что-то сделала!» «Вот и вспомнила», — плачет Лика, сжимая мою кофту руками. «Я не справлюсь, Аль!» «Справишься», — уверенно заявляю я, а саму трясет от страха. «Открывай давай!» — хрипит Лика, кивая на мою коробочку, что упала рядом с Ликиной на пол, когда я притянула сестру к себе. «Посмотрим на твое отравление». Открываю, а там плюсик светится. «Это твое», — шепчу я, но Лика качает головой. «У меня там циферки больше», — отвечает сестренка. «Боже, что делать?» — шепчу я, не понимая, что чувствую. «И главное, как Денису сказать?» «Ну, здесь, думаю, не за Дениса нужно волноваться», — нервно хмыкает Лика, а я снова обнимаю сестру. Мы молчим, прекрасно понимая, что самое страшное — это будет сказать все маме и дедуле. «Боже, ну как же так вышло? У нас учеба, у нас все только начинается, а тут...» Мама родила нас после института, а мы даже ее рекорд побили с Ликой. Что же делать? Лика успокаивается в моих объятиях, и так мы с ней сидим неизвестно сколько, пока мой изможденный с самого утра желудок не оповещает о том, что не мешало бы перекусить. «Слушай, а меня ведь не тошнит!» Лика поднимает на меня серьезный взгляд. «Вот совсем!» «Ну, может, тест ошибся?» Предполагаю я, но Лика только бровь скептически поднимает. «Эх, нам бы придумать, как сообщить нашим!» «Аля, у меня будет просьба», — нервно начала Лика. «Не говори Денису!» «Ликусь, ну, как бы это не спрячешь?» — удивляюсь я словам сестры. «Я за себя», — закатывает она глаза. «Не хочу, чтобы он доложил, кому не нужно». «Не доложит», — уверенно заявляю я. «Ты не можешь знать», — вздыхает сестренка, но я все равно стою на своем. «Могу. Он зол на Борзова не меньше тебя. И поверь, он никому ничего не скажет. А ты», — заглядываю Лике в глаза, — «выброси из головы всякие глупости. У нас с тобой, вероятно, судьба такая, что и рожать будем почти одновременно». «Кого рожать?» — в дверях застывает ошарашенный Денис, а я смотрю, как у него с лица сходит краска, делая его бледным. «Он что, дверь смазал?» — шипит Лика, обращаясь ко мне, а я и сама пытаюсь сообразить, как мы пропустили, что мой любимый мужчина открыл беззвучно дверь. Глава 33. 7 месяцев спустя. «Денис, я передумала!» — выкрикивает бледная и вспотевшая Аля, повисая на мне. «Поздно, маленькая! У меня самого скоро сердце остановится от этих бесконечных часов мучений моей малышки. Но если не я, то никто». «Стальнов, я тебя не люблю!» — чуть ли не рыдает Аля, утыкаясь мне в плечо лбом. «А я тебя люблю больше жизни!» — отвечаю нежно. «Ты совсем справишься!» «Лика справилась, и ты тоже должна!» «Ой, молчи лучше!» — хнычет моя жена. «Я сегодня должен был открывать свой трек. Сегодня первый официальный день работы. Намечается грандиозный праздник. Несколько заездов для участников самых разных возрастов. Я смог все организовать. И да, если бы не советы бати, деда генерала и Чернобора, вышло бы туго. Но все вышло через задницу, а точнее наш сын решил, что сегодня именно тот день, когда он должен родиться». «Да, у нас сын. И Лика тоже пацана родила. Да еще и назвала его в честь деда. Сейчас я вспоминаю, как мы объявили им всем, что девочки беременны, и думаю, как они выдержали». «Что ты улыбаешься?» – спрашивает зло Аля и снова стонет от боли. «Вспоминаю, как объявили всем, что вы беременны с Ликой». Нервный смешок вырывается у Али, и я подхватываю. «А сейчас они отдуваются на треке, пока ты здесь прохлаждаешься», – хихикает Аля. «Ага», – киваю я. «Ну, лучше уж так, чем еще раз пережить то, что было, когда Лика рожала». Аля кивает в ответ и снова скручивается от боли. «Мать вашу, да когда же ей помогут уже?» В родзал входит акушерка и довольно просит меня выйти в коридор, пока они осмотрят Алю. «Вы можете помочь ей?» – спрашиваю я, злясь. «Ей же больно!» «Вот из-за этого я и не люблю, когда мужики присутствуют на родах», – фыркает акушерка. «Такова природа, папаша. Любишь удовольствие получать, люби и детей рожать. Вышел отсюда». «Да вашу мать!» Рычу, но выхожу. Даже через дверь слышу, как Аля стонет, как ей плохо там, а у самого снова внутри все сворачивается. В кармане вибрирует мобильный. Достаю. Батя звонит. «Ну что?» – спрашивает он нервно. «Ты можешь перестать наяривать?» – рычу на него, слушая стоны Али. Пока находился с ней, мог себя еще сдерживать, а сейчас самого скручивает. «Ты не злись», — батя отвечает в тон мне, — «ей помощь твоя нужна». «А мне нужно, чтобы вы там все провели по высшему разряду», — огрызаюсь. «Проведем», — фыркает батя. «Но если я сейчас генералу скажу, что правнук еще не родился, то он сорвет все мероприятие». «А ты скажи, что не дозвонился», — отрезаю я, — «или чернобура на него натрави». «Злой ты, сын», — хохочет батя. «Чернобур и так отвлекает его, да еще и ликой дразнит». Нервный смешок срывается с губ. «Да, дед наш оказался самым, что ни на есть, собственником. А теперь, как он говорит, еще моложе стал благодаря правнукам. Не может он доверить воспитание мужиков бандюгам, как он сказал недавно». «Денис!» — раздалось за дверью, и я влетел в родзал. Аля уже лежит на этой ужасной кровати с расставленными ногами и пытается дышать. «Только с головы подходи, понял?» — дергает меня кто-то за руку, как оказалось, медсестра, и, надев мне на лицо маску, подводит к Але. Хватаю ее за руку, и мою девочку скручивает. В голове шумит, в глазах мушки летят. И такое чувство, что это мне сейчас все эти команды говорят. «Молодец, девочка, еще чуть-чуть», — подбадривает ее акушерка. «Давай, тушься». И Аля снова скручивается. «Мамочки!» — выдыхает со стоном она, откидывая голову назад. «Моя девочка, еще чуть-чуть, ты такая сильная!» — шепчу я севшим голосом. «Ну, давай!» — снова слышу голос акушерки. А через несколько минут на живот Али ложится маленький кричащий синеватый комок. «Поздравляю, родители!» — смеется акушерка. «Парнишка у вас, богатырь!» «Денис!» — хлюпает носом Аля, прижимая руками к себе нашего сына. «Аль, а он и должен быть таким страшненьким?» — спрашиваю, думая, что тихо, но хохот, что наполняет рот зал через секунды, говорит, что я спросил громко. «Эх, папаша!» К Але подходит медсестра, ловко подхватывает нашего сына и подносит к раковине. Моет его, вытирает, потом укладывает на специальный столик и превращает в солдатика. «Малинка моя!» Склоняюсь к Але, как только все манипуляции с ней заканчивают. «Ты представляешь, мы с тобой сделали целого человека!» «Теперь нужно убедить наших бабушек и дедушек, что он наш, а не их!» — хихикает Аля. А я вспоминаю, что нужно же позвонить этим трекооткрывателям. Али подносят нашего сына, а я смотрю на него и пытаюсь провести параллель между собой и моим отцом. Неужели он видел во мне, как и я в этом комочке, целый мир? Он ведь был один. Я стану лучшим отцом, сын. Если мой батя справился, я тоже справлюсь. Никогда бы не подумал, что стану отцом в 22. Но, как оказалось, это невозможно спланировать. Это случается, и мы либо принимаем и растем вместе со своим творением, либо превращаемся в идиотов. Идиотом был, не понравилось. Хочу только вперед, со своей малинкой и нашим сыном. Делаю фото Али с сыном и отправляю бате. Ответ приходит через минуту. «Ты молодец, сын, я горжусь тобой. Ты станешь лучшим отцом, мы проследим». И следом приходит фото довольных деда Ильи и бати в обнимку. Эпилог. 7 лет спустя. «Стального, а ты куда собралась в таком виде?» Смотрю на свою малинку и чуть ли не зубами скреплю от ее вида. Она слишком красива, слишком сексуальна, да еще эти ее костюмчики, которые так и манят прикоснуться к ней. «Мне нужно на работу, зай!» Нежно отвечает Аля, подходя ко мне, и целует. Но только она делает шаг назад, как я дергаю ее на себя, затягивая на руки. «Моя малышка забыла, что сегодня выходной, и вообще-то у нашего племянника день рождения сегодня», уверенно заявляю я, фиксируя ее шею одной рукой, а второй медленно поднимая слишком узкую юбку. «Макар сегодня у родителей. Батя сам вчера забрал пацанов к себе». Они с тетей Ясей готовят им грандиозный сюрприз. Точнее, Илюхе, это он сегодня именинник. А у Макара репетиция. «Любимый мой», — голос Али садится, заставляя член моментально напрячься. «Я ненадолго. Нужно проверить документы перед сдачей их в суд». «Малинка, я начинаю ревновать тебя», — Рычу я, прикусывая сладкую губку. «Кому?» — вскидывает бровь Аля, смотря на меня своими завораживающими глазками. «Хотя ты всегда ревнуешь». Многие рассказывают, как спустя годы страсть в семье стихает, как перестаешь ценить то, что имеешь. Но, вероятно, я слишком повернут на своей жене, моя рыжая ведьмочка. А еще я понимаю, что ужасно хочу снова увидеть ее беременной. Хочу наслаждаться, кайфовать от ее округлившихся форм и вдыхать манящий запах тепла. «Ты знаешь, что я подумал?» — шепчу Али в губы слишком близко, но не целую. «Хочу, чтобы ты родила мне дочку». Аля содрогается от моих слов и расслабляет руку, которая держала мое запястье, не пуская к самому сладкому. Просовываю руку и рычу в сладкий ротик. Аля уже влажная, течет для меня, стонет для меня. Она только для меня. «Стальнов!» — голос Али дрожит. «Я только влилась в работу!» Последние слова тонут в поцелуй, которым я закрываю ее рот. «Слабые аргументы!» Рычу я и поднимаюсь с ней на руках. Когда сына нет дома, это отдельный кайф, до того редкий и сладкий, что я могу оторваться по полной и трахать свою женщину там, где захочу. И не просто трахать, а любить ее во всех позах. Разворачиваюсь и ставлю Алю на кресло, в котором сидел, на колени, задирая юбку на талию. Кружевные трусики так и манят своим видом, чтобы их сорвали, но я опускаю голову и прикусываю каждую булочку, медленно стягивая их по идеальным ножкам. «Денис!» — пищит Аля, подмахивая попой, маня меня. «Скажи, что ты тоже хочешь малышку!» «Не прошу, приказываю. Мне нужно услышать ее согласие. Давай, моя малинка, открой свой ротик и скажи своему мужу, что ты согласна!» Аля бросает на меня затуманенный взгляд через плечо, а я вижу в нем вызов. Хочет меня не меньше, но не покоряется. Вот она, моя покладистая, нежная и одновременно дикая и непокорная жена. Рычу и, приспустив домашние штаны, вхожу в нее до упора. Аля хрипит, выгибаясь так, что я уже сейчас готов кончить только от ее вида. Но нет, не так быстро. Я получу ответ. «Пожалуйста, милый!» — шепчет Аля, когда понимает, что я не двигаюсь в ней, а только пальцами медленно растираю набухший клитор. «Я не хочу так!» — хнычет моя ведьмочка. «Я жду, Аля!» — выдыхаю ей в шею и прикусываю кожу, запуская мурашки. «Стальнов!» — рычит Аля. «Стального?» — отвечаю ей в тон и сам понимаю, что держусь из последних сил — чтобы не начать вколачиваться в горячую, манящую глубину. «Согласна!» — выкрикивает Аля, когда я отклоняюсь и шлепаю ее по округлой попе. «Моя малинка!» — выдыхаю победно и начинаю набирать скорость, доводя нас двоих до финиша одновременно. Я знаю, что Аля пьет противозачаточные, так что наслаждение получаем мы оба. Кожа к коже, тело к телу. Ее стон — это моя любимая музыка, а бешено колотящееся сердце под грудью — то, что навсегда мое. Аля сжимается вокруг члена так, что в глазах темнеет. Кончаем мы с ней так бурно, что я готов бате сказать еще раз спасибо за то, что сегодня сын у него. Отдышавшись и достав влажный член из горячей глубины, усаживаю разморенную Алю себе на руки и впиваюсь в сладкий ротик. Она ластится, довольной кошкой, расслабляясь окончательно. «Снова переодеваться, Стальнов!» — хрипит довольно. «Я помогу!» — хмыкаю я. «Ну нет!» — хихикает моя жена. «Знаю я твою помощь. Мы тогда точно опоздаем на праздник к Илюшке!» Аля затихает слишком неожиданно, будто что-то обдумывая. За столько лет я уже изучил ее и чувствую, что сейчас что-то будет. «А если не девочка?» — тихо спрашивает Аля, а я сначала не могу уловить смысл ее слов. Поднимаю ее голову за подбородок и заглядываю в глаза. «Если не девочка родится?» — повторяет Аля вопрос более уверенно, хотя голос дрожит. «Что ты будешь делать?» «Что за вопрос?» — не понимаю я ничего. «Будем рожать, пока у меня на руках не появится маленькая копия тебя». «Ты ужасный эгоист, Стальнов», — улыбается нервно Аля. «Рожать мне, а не тебе». «Я же с тобой буду, не забывай», — уверенно отвечаю Але. «Ага, и снова распугаешь половину персонала», — хихикает она. «Не распугаю, я теперь знаю, что нас ждет». Кайфую от ее улыбки. «Ну тогда скоро узнаем, насколько ты ювелир». Голос Али становится серьезным, а из глаз пропадает вся расслабленность. «Не понял», — хмурюсь я, пытаясь не пропустить ни одной эмоции моей малинки. «Да я как бы беременна». Аля нервно пожимает плечами, а глаза становятся настолько огромными, что я просто тону в них. Слова застревают где-то на полпути, но это же была бы не моя жена, если бы промолчала. «Стальнов, если ты сейчас ничего не скажешь, я с тобой разведусь». «Обломишься, рыжая!» — рычу я и сгребаю в объятия. «Рыжая!» — шепчет Аля мне в грудь и ухом прислоняется к месту, где сердце работает на пределе. «Моя рыжая, моя принцесса, я забрал тебя без остатка», — выдыхаю ей в макушку. «Люблю тебя больше жизни». «И я тебя», — выдыхает Аля. «Ну подожди», — поднимаю ее личико, — «а таблетки?» «Они закончились больше месяца назад», — тихо говорит Аля. «А купить я забыла, и, как оказалось, поздно их покупать». Шумно выдыхаю и впиваюсь в ее ротик. В этом вся моя жена. К дому отца подъезжаю через 2 часа. Я его ценю, но от наших пацанов, у кого хочешь, глаз задергается. Батя стоит в беседке и что-то готовит. Седая голова качается в такт какой-то детской песенки, а дети носятся на заднем дворе. Сейчас я понимаю, что как бы не злился на него раньше, теперь я безмерно благодарен ему за все, что он сделал мне в жизни. Вероятно, каждому мужику нужно дожить до определенного возраста, чтобы оценить все, что сделал родитель для него. «У тебя слишком довольная рожа, сын!» Батя не отрывает головы от мяса, что раскладывает рядом с овощами на гриле. «Нужно было не забирать Макара, наверное». Вот сейчас он бросает на меня хитрый взгляд и замирает, быстро изучая меня. «Я теряюсь в догадках, что же могло тебе так поднять настроение, что не бесишься, как обычно, потому что Аля улизнула на работу?» — хмыкает отец, накрывая гриль крышкой. «А я не всегда такой?» — спрашиваю в тон отцу. «Не-е-е», — усмехается он. «Ну так поделишься со стариком?» «Ну раз ты у нас старик, так быть тебе дедом еще раз. Не могу сдержаться я, вываливаю бате все разом». За спиной что-то разбивается. Разворачиваюсь и натыкаюсь на сверкающий взгляд тети Яси, которая накрыла губы рукой, а на дорожке лежат осколки графина. «Вот не умеешь ты сообщать такие новости!» — хохочет батя и идет к своей ягодке. «Балбес он у меня, ягодка!» «Где?» — шепчет тетя Яся, смотря на меня. «Где Алечка?» «На работе!» — вздыхаю я, закатывая глаза. «И ты отпустил?» — взвизгивает она. А я вскидываю бровь и смотрю на свою тещу. Ну ладно, она понимает меня без слов. Но ей нельзя перенапрягаться. Это вы ей скажите в защиту меня, смеюсь я, понимая, что и так влетит. Отец что-то нашептывает тете Ясе, нежно обнимая ее, а я иду к сыну. «Дядя Дэн приехал!» Первым меня замечает Илья. А сын отрывается от горы игрушек, что они вытащили на песок, и стартует ко мне. Подхватываю его на руки и заглядываю внимательно в глаза. «Баловались?» – спрашиваю серьезно, приседая на корточки, чтобы и Илюха видел меня. «Мы, честное слово, старались!» – вздыхает сын, а Илья кивает за ним вслед. Смотрю на пацанов и думаю, ну как так вышло, что мамы у наших пацанов поменялись в них местами. Если наш Макар – это полная копия характера Лики, то Илья вот как Аля. Тихий, но до поры до времени. И глаза у него такие же, как у Борзова. В кармане звонит мобильный. Достаю его и принимаю вызов, не глядя, думая, что там Аля. Но вот голос, который я слышу, заставляет закашляться. «Да ладно, неужели не рад слышать старого друга?» – спрашивает Борзый. А я даже мобильный отрываю от уха, чтобы проверить, точно ли это он. «Я вернулся, друг. Не хочешь встретиться?» «Тебе правду сказать?» – спрашиваю я. «Не злись, Скиф!» – Саня меняет тактику, что удивляет меня. Давай я подскочу, куда скажешь, а то я уже несколько дней здесь принимаю дела бати, а никого из своих не видел. Осматриваюсь вокруг и, тихо выматерившись, отвечаю. Ну, приезжай. У нас сегодня праздник, день рождения у племянника в доме отца. У тебя племянник есть? Спрашивает Борзый, и я слышу, как его голос садится. Есть, уверенно заявляю я. И подарок не забудь, если будешь ехать. Пацан тачки спортивные любит, так что давай. Если не приедешь, потом набери. Отключаюсь и пытаюсь придумать себе оправдание. Я же не признался? Нет. Да и ни разу Борзый не спрашивал у меня про Лику, а в последние пару лет мы вообще редко созванивались. Так что здесь уж как карта ляжет. Главное, чтобы все остались живы.